эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 8 февраля 2016 года среда, по одному из старинных 19-й день месяца Вьюгстужи 7525-го лета Осьмица. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Двойственность мира, инстинкты и правь». Автор-сведущий, а по-теперешнему сказитель, автор-сказитель Дарислав Стариков. Здравия тебе, Дарислав! Здравия, Алексей! Здравия, дорогие друзья, слушатели, зрители. Теперь, я так понимаю, появилась новая, как современным языком сказать, опция с видео, с изображением на YouTube, да? Вот, ну, отлично. Я считаю, нововведение, так что... Давно мы с тобой не встречались. Что у тебя нового, какие новости, чего хорошего? Поделишься, может быть, воспользуемся такой возможностью. Да вы знаете, дорогие друзья, Алексей, новости, вообще у старовера и человека-созидателя новости каждый день. Каждый день он для себя открывает что-то новое в этом мире, вспоминает старое, что-то изобретает, предпринимает. Поэтому время для нас не проходит зря, мы не тратим его попусту, потому что само слово «время», как вы понимаете, это повторение меня, ежедневное повторение меня. И я хочу, чтобы мое повторение было плодотворным, несло созидание и развитие мне, моему окружению, моим близким, сородичам, моему народу и так далее. Поэтому с новостями сложно сказать, что конкретно для вас будет новостью из моей жизни. Вот. Проводим праздники. Вот зимний день Перуна проводили в Сибири, снега по пояс. Если кто-то видел, тоже на канале YouTube выложили небольшой ролик по этому поводу. Вот. Ну что, дети растут, дома строятся. В общем, так. И это радует. Это говорит о том, что жизнь полна, жизнь интересна. И, как говорится, так держать. Ну что ж, давай, наверное, приступать уже к сегодняшней нашей теме, к разбору ее. Двойственность мира и инстинкты и правь. Вот такие ты дал две формулировки: двойственность мира, инстинкты и правь. Давай-ка, наверное, разберемся, что за двойственность мира, почему эта формулировка так тобой подана, и что это такое за инстинкты и правь, почему ты их между собой сравниваешь? Ну, если мы будем говорить, раскрывать первое значение, то есть двойственность мира, то, конечно же, это очень условное разделение, это очень грубое разделение. То есть можно сказать, что тело и дух, материальное и духовное, природное и человеческое, видимая Вселенная, проявленная Вселенная, да, то есть род небесный проявленный, и невидимая Вселенная, то, что мы не видим, то, что мы считаем высокочастотным, то, что мы считаем плотно-материальным миром, да, и высокочастотным миром, мысль и тело. То есть это, я еще раз повторяю, очень достаточно грубое разделение, но мы в процессе я буду раскрывать. И если приводить на простых примерах, таких как мы видим вокруг себя, то есть природное и человеческое. Посмотрите внимательно, где созидает природа, у нее там свой порядок. У нее нет строгих линий, у нее нет заборов, у нее нет каких-то разграничений, прямоугольников, кругов. У нее все плавно перетекает одно в другое. То есть это такой своеобразный природный порядок. Некоторые называют его хаосом. Но на самом деле это природный порядок. Так взаимодействуют стихии, уравновешивая друг друга и поддерживая друг друга. Посмотрите, там мир, в котором строит человек и созидает. У человека строится немножко все по-другому. То есть у него больше прямых линий, у него больше разметки, больше расчета. То есть у него, вот если сравнивать город и лес, то вы видите, да, разница существует. И в поведении разница эта существует тоже. Если брать поведение животных, то те, кто изучал биологию, те, кто изучал хорошо анатомию в школе, ботанику, знают, что в природе инстинкты друг друга уравновешивают. Ну, возьмем пример, который я очень часто привожу. Это пример дикого кабана. У дикого кабана отсутствует отцовский инстинкт. То есть у него есть инстинкт охоты, инстинкт охраны территории, инстинкт размножения, сна и так далее. Что такое инстинкт? Инстинкт – это программа. То есть если брать природу, то вообще в природе это силовой вектор, силовая линия, можно сказать еще, которая действует во Вселенной определенным образом. И данному вектору, данной силовой линии подчинены все живые существа. Если вы внимательно посмотрите, то когда создается живое существо, то в нем прописывается программа определенным образом, при каких условиях это живое существо будет размножаться, каким образом оно будет питаться. И эта программа генетическая, наследственная, она прописывается достаточно четко. Сейчас программисты, они очень хорошо могут объяснить эту систему. И даже я, занимаясь вот со своим учеником, который в прошлой, позапрошлой жизни, вообще он микробиолог сейчас, и он занимался именно составлением природных ландшафтов, то есть полностью заселяя Землю изначально. То есть сначала заселялись микроорганизмы, потом трава, лес, животные. То есть составлялась вот эта вот экологическая цепочка, которая создается и работает автономно. То есть в ней очень четко вписаны все звенья, и она может работать очень долго и автономно, потому что там каждое животное друг друга поддерживает, уравновешивает. Это и называется вот пищевая цепь. И если брать, опять же, говорить в смысле эволюции как таковой, как сейчас объясняют ученые, то программист, ну, ему очень сложно относиться к данной теории, потому что ну, невозможно вот там из простой программы компьютерной сделать Windows, например, там 10, или чтобы она самостоятельно вдруг ни с того ни с сего из простого приложения превратилась в операционную систему. Да? Ну, это, в общем, невозможно. Вот. И вот природа, она, если вернуться к кабану, то у него инстинкта отца нет. Вот есть животные, у которых инстинкт отцовский есть, а вот у кабана нет. И как у них происходит взаимодействие? То есть он спаривается с самкой в период брачного сезона, самка, забеременев, уходит из стада, создает отдельное логово, там она паразитится. У кабана прописан инстинкт охоты вот до 20 сантиметров от земли. То есть он питается мелкими грызунами, кореньями, травой, ягодами, грибами. На крупную дичь кабаны практически не нападают. Это бывает крайне редко в голодные зимы, когда им действительно уже нечего есть, тогда они могут напасть там, ну, не знаю, на более крупную дичь. А так у него строго определен его ареал или диапазон охоты. И вот когда кабанята рождаются, они как раз в этот период, пока они маленькие, они входят в этот ареал охоты. И вот в противовес его инстинкту охоты, так как у него отцовского инстинкта нет, у него есть инстинкт охоты. Если он их встретит, он их съест. И чтобы этого не происходило, в противовес его инстинкту есть инстинкт у матери, у самки кабана. Она кабана просто не подпускает к логову. Она его не подпускает к кабанятам. А у животных программы, когда прописываются, они на самок нападать не могут. У них запрещено. То есть у них запрет в программе стоит. И поэтому он с самкой не спорит. Когда же она решает их ввести в стадо? Когда у нее заканчивается молоко. То есть они вырастают до такого уровня, что у нее не хватает молока, и она понимает, что все, их можно вводить в стадо. То есть они перерастают диапазон охоты кабана, и он их принимает в стадо. То есть он больше все, они не являются его добычей. Вот таким вот образом в природе практически все взаимосвязано, все друг друга уравновешивает. Потому что свободы выбора или воли изъявления в природе как такового не существует. Что же мы видим у нас в сообществе? У человека всегда говорят, что у него есть свобода выбора. То есть самый главный дар богов человеку – это совесть. То есть это совместная весть. А с чем совместная весть? Вот когда судья судит правильно, его называют спра, то есть испра, веды, ли, лить, во, эстер, в твердое состояние. То есть это когда льется поток исправия в наш явный мир. Поэтому у нас слово правильно, правило, правило. То есть мир божественной праве. Но мир божественной праве-то у нас, он же находится не на какой-то там планете там, или Земле, да, он находится в более высоком духовно, вернее, в высокочастотном мире. То есть, если говорить вот у человека, у него есть тело, а есть у него дух, то есть это высокочастотная составляющая человека. И поэтому мы живем в явном мире и в себе, то есть в нас соединяются сразу два мира, два мира. Вот вся видимая Вселенная, дикая, она строится именно вот на таком принципе, о котором я сейчас рассказал. Поэтому если убрать человека с Земли, Земля таким образом устроена, что это никак не повлияет на ее дальнейшую жизнь и функционал. То есть она, на ней также будут расти трава, развиваться животные, расти лес и так далее. То есть мы только нарушаем ее природную составляющую, ее комфорт. Если нас убрать, то она будет процветать даже лучше, чем с нами. Вот. У нее механизм запущен изначально автономно и не зависит от нашего присутствия. Если взять наше тело, то когда мы ложимся спать, оно работает точно так же, независимо от присутствия сознания. Оно функционирует по тем программам, которые были изначально прописаны в нашей генетической памяти, которые дали нам потом наши родители. И утром, вернувшись из путешествий, войдя снова в тело, мы получаем отличное тело с заряженными аккумуляторами. Вы представляете, какое благо на самом деле. Вот пригнали машину, вечером поставили ее в гараж, а утром встали, а там уже полный бак бензина. Красота, да, не надо деньги тратить и на заправку ездить. А у нас с телом происходит именно так. Мы вот его вечером положили, утром вернулись, вошли в него, а оно вот опять здесь готово ездить весь день. Вот, то есть наше тело работает по тем же схемам и программам, что и природа. В нашем теле точно так же инстинктами можно назвать все программы, по которым работают внутренние органы. И доступ нашему сознанию в тело минимальный. То есть изначально, когда человек получает тело в распоряжение, ну не человек, а суть. Человек – это уже объединённое с телом, так сказать. Суть получает в распоряжение тело, то доступ к жизненно важным программам, он ограничен. Чтобы неразумное сознание, неразумная личность не испортила тело раньше времени. Поэтому мы на тело можем влиять только косвенно. И только когда растет уровень сознания, то есть, опять же, сознание с кем? С высшими силами. Только когда у личности растет вот этот вот уровень сознания, тогда для нее открывается все глубже и глубже уровни управления собственным телом. И вот тогда уже можно выходить и на регенерацию клеток, и на продолжение жизни там, до столько, сколько вообще нужно для того, чтобы суть реализовалась в этом мире полностью и ушла отсюда, выполнив все здесь задачи, сформировавшись и больше сюда не вернувшись. И это действительно доступно. Но происходит вот этот вот рост, переход от стихийного к божественному в течение определенного промежутка времени. Если мы возьмем маленькое дитя, оно от животного ничем не отличается. Оно живет инстинктами. Писает, какает, спит и так далее. Когда рождается маленький ребенок, вот те, кто своих детей принимал сам, то в первую очередь проверяют хватательный инстинкт, рефлексы. То есть как работает тело. А оно работает уже, как только родилось, оно работает автоматически, по программам. И вот со временем в этом теле начинает суть потихонечку проявляться, то есть учиться им управлять. Когда рождается ребенок, то у него в головном мозге есть запас в 50 миллиардов нейронов. Спрашивается, для чего ему такой запас? Зачем ему нужны эти нейроны? Ведь на самом деле все двигательные команды, все команды управления у нас уже есть от рождения. То есть, но находятся они в затылочной части и управляются спинным головным мозгом. Все тело, все двигательные рефлексы, пищевые, то есть все есть. Вот именно эти рефлексы двигательные проверяют врачи после рождения ребенка. А личность, когда начинает развиваться, проявляться в человеке, у нее-то, получается, связи или воздействия на тело нет. То есть вот представьте, вы садитесь в кабину автомобиля или самолета, а рычагов управления нет. Как им управлять? И вы начинаете изучать потихонечку этот инструмент, этот костюм, и учитесь им управлять. И вот как раз для этого и нужны вот эти 50 миллиардов нейронов, которые начинают выстраиваться в определенную нейронную связь, пронизывая опять же все тело. Для чего? Да для того, чтобы личность уже управляла этим телом. Вот для этого, до этого тело само по себе управляется. И вот маленький ребенок, он начинает учиться управлять этим телом. То есть он учится сначала двигать руками и ногами осознанно. Они у него неосознанно и так двигаются, куда попало. Но он старательно, сосредоточенно смотрит и тянется к игрушке. То есть он простраивает вот эту вот нейронную связь, которая позволит ему, управляя рукой, как манипулятором, дотянуться до этой игрушки. Это вам сейчас все просто. Вы вспомните то состояние, когда вы учились только это все осваивать. Сколько вам потребовалось труда, силы и воли, чтобы научить, ведь вы воплощаетесь совершенно осознанным существом. Просто ваше тело, оно неосознанное. И не может еще выразить то, что суть хочет или желает донести до родителей. Поэтому ребенок порой на взрослых смотрит с удивленными глазами. Что ты передо мной кривляешься, обезьяна? Я тебе говорю, то я там кушать хочу, а ты мне игрушку суешь. Вот. То есть очень часто именно так и происходит. И хорошо, если мама, она в большей степени мысленно слышит ребенка, она прям вот интуитивно понимает, что ему надо. И вот ребенок, он начинает потихоньку учиться управлять вот этим манипулятором. И вот эти 50 миллиардов нейронов, они начинают встраиваться в тело. И самое главное, что они получаются связующими клетками, связывающими личность будущую и строящуюся. То есть личность – это вообще инструмент взаимодействия с явным миром. То есть это суть с помощью личности как инструмент, ну это как дешифратор. взаимодействия с окружающим миром. Поэтому личностей может быть очень много у человека. Он их может менять как одежду в зависимости от того, в каком мире он пребывает в данный конкретный момент, в какой он реальности или параллели находится. Вот, соответственно, он одевает определенную личность. И у некоторых людей личности настолько сильные, что даже внешность меняется, и они вообще находятся в двух параллельных мирах. И староверы многие могут это подтвердить. Потому что многие староверы работают в обычной системе или занимаются предпринимательством, и мало кто из их окружения знает, чем они вообще занимаются и чем они живут на самом деле. Какие у них, какой у них мир и что, что у них там внутри в семье и в общине. Вот. Но вернувшись опять к этим 50 миллиардам нейронам, вот личность потихонечку выстраивает вот эту вот связь. То есть ребенок учится ходить, говорить, читать, то есть всяко-разно управлять этим телом все глубже, глубже, глубже и глубже. И в итоге получается у него простроенная цепь. Каждый нейрон, он встроен в тело, и он живет телом, а тело живет инстинктами. Но в то же время он подчинен личности. И вот, вы знаете, в Индии есть такой символ – шестиконечная звезда. Есть он, конечно, и в Израиле. Кто-то его называет Магендовидом, кто-то его называет звездой Велеса. Но это очень уникальный такой символ, который означает два направленных в разные стороны потока. Один сверху вниз, другой снизу вверх. И они ровно, накладываясь друг на друга, показывают, что это уравновешенные потоки снизу вверх и сверху вниз. И у нас в нашем организме происходит всегда вот это вот направление от личности к телу и от тела к личности. То есть от инстинктов к телу, и, вернее, к личности, и от личности к телу. Ну, приведу простой пример. Сидит солдат в окопе. И здесь нужно подниматься в атаку. Представляете, какое у него внутри возникает силовое поле и трение. И инстинкт сохранения кричит: «Нельзя, тебя там убьют!» А личность говорит: «Не пойдешь, тебя будут считать предателем». И в итоге кто кого пересилит? Это же идут нервные импульсы от тела к мозгу и от мозга к телу. То есть тело кричит «нельзя», а мозг кричит «вставай». И вот здесь уже как раз, что в человеке превалировало, то и побеждало. Если превалировало животное, то он оставался в окопе. Если превалировал Бог, то он поднимался и шел в атаку. И во многом, если тут отвлекаясь, так сказать, упомянуть опять же тему наших богов, их помощи в нашей жизни и их силе, то всегда богом воинского духа и пробуждения духа являлся собой Перун. А Перун у нас, как вы знаете, управляет молнией во Вселенной, на нашей Земле. А где молния проникает в организме человека, где она? Между нейронными клетками происходят импульсы. Как раз вот эти вот импульсы внутреннего тока вот этого. И вот когда человек сомневался, он обращался к Перуну: «Перуне, вми призывающих тебя, славен треславен буди, оружие воем, защитником расы дожди». И поток силовой увеличивался от личности к телу, и он вылетал из окопа и шел на врагов, уже не боялся ничего. У него сила, то есть именно вот этот поток нейронных связей, который шел от личности к телу, усиливался Перуном, и он поднимался и становился героем. И вот эти два начала, они в нас существуют всегда. И вот если брать жизнь человека, то он от стихийного состояния растет за жизнь до божественного. В детстве он стихия, а к старости он должен стать Богом. То есть он должен пройти все, освоить все инстинкты, он должен научиться ими управлять, он должен научиться управлять своим телом, Он должен к старости отпустить все образы, образы всего явного мира, и в чистом виде, в чистом, кристаллизованном, духовном, структурированном состоянии перейти в следующий мир. Ну, вот так. Алло, я в эфире? Уж, да, ты в эфире, я просто так заслушался тебя. Очень интересно рассказал. Напоминаю нашим радиослушателям, что вопросы мы принимаем из чата Народного славянского радио, и по возможности, если помощники таковые найдутся, будем принимать вопросы из чата видеотрансляции на нашем канале в Ютубе. Вопросы начинайте всегда с фразы «Вопрос в эфир». Если вы из Ютуба задаете, то добавляйте вопрос в эфир из Ютуб. Дальше представляйтесь по-русски, например, там Максим Максимович или Петр Петрович. Ну, свое имя напишите, и желательно написать, откуда вы. И тогда будет этот вопрос обязательно учтен и к нам сюда прислан. А раз он будет прислан, то мы его зададим и ответ услышим. Иначе, если нет фразы «вопрос в эфир», это будет рассматриваться как просто дружеское общение. Вот как-то так. Ну что ж, очень все здорово ты рассказал. И животное начало сюда подтащил, и вот то, что связано с мозгом. Но с другой стороны, мозг – это такой интересный инструмент, который поддается дрессировке. И вот как ты думаешь, какое твое впечатление, представление? Инстинкт и совесть. Вот ты там сказал, что совместно и так далее. Но давай немножечко более точно здесь охарактеризуем. Каким образом мозг позволяет уживаться сознанию вместе с совестью? Ведь сознание, оно часто в первую очередь подчиняется именно инстинктам, о чем ты сказал, да, что вот главное, поднимется в атаку или не поднимется, то есть струсит или пойдет. Каким образом в мозгу дрессировать, наверное, даже так я поправлю, дрессировать в себе человека, живущего не просто сознанием, а сознанием через совесть? Ну, смотри, дело в том, что для этого изначально наши предки, когда вообще белые люди. Ну, я бы не стал говорить, что вообще люди, белые люди, вообще человеческая форма жизни – это культивированная, скажем так, форма. И, естественно, когда рождается, создается, я уже тут не буду, скажем так, углубляться в подробности, то обязательно существуют центры или очаги культуры. Потому что без них человек скатывается в состояние именно жизни по инстинктам, то есть деградировать. Ну, я не сказал бы, что это деградирование, то есть он переходит в животную форму состояния. То есть если посмотреть внимательно, как все наши домашние культурные растения, сады, то, что мы возделываем и употребляем в пищу, мы ведь с ними живем в симбиозе. На самом деле мы ухаживаем им, они нам дарят свои плоды. Вот. И когда человек перестает ухаживать за каким-то, например, за яблоней, яблоня возвращается в свое изначальное состояние, в животную, в дикую форму. То есть у нее появляются маленькие плоды, то есть только для вот переноса там генетического материала и все. И наша культура в изначальной форме, она подразумевала создание такой внешней среды для человека, чтобы в нем как раз эти два начала развивались гармонично. И если ты посмотришь, то, например, вот привитие вот этих понятий, они были с детства. Все наши сказки, народные сказки, везде фигурируют животные. И причем животные с ярко выраженными образами. Медведь, лиса, волк, заяц. То есть это же характеры. Конкретно характеры и конкретные характеры поведения человека. И дети уже начиная с детства, они уже себя классифицировали кто-то зайчиком, кто-то волком, кто-то медведем, кто-то конем, там, лошадкой или еще кем-то. То есть они уже вот эти вот моменты на себе пробовали, прощупывали для того, чтобы учиться управлять ими. Если ты посмотришь наш Круголет, там все то же самое. почему чертоги называются животными, а покровители у них боги нашего пантеона? Почему так создано? Потому что вокруг нас стихия, а в стихии, ну, не мне тебе рассказывать, есть боги стихийные. То есть, если, например, Семаргл огнебог – это бог, управляющий стихией огня, а стихия огня – это огненные саламандры, это духи огня. И с духами огня взаимодействовать человек напрямую не может, слабый, неподготовленный. Вот как у нас на празднике, когда приезжают городские, абсолютно неподготовленные люди и начинают ходить по углям. С огненными саламандрами у них бы такое никогда не прошло. Стихия, она очень сильна. А через Семаргла Огнебога, пожалуйста, с его помощью и с его силой ходят по углям даже неподготовленные люди. То есть вокруг нас стихия. Поэтому и прописаны чертоги Круголета животными, определенными. Для чего? Для того, чтобы нам объяснить, что в данную эпоху стихия космическая будет влиять на человеческое сознание и на человеческое сообщество, проявляя в нем именно характерные черты для данного животного. Как, например, стихия эпоха лисы. А Бог или Богородица будет ему как в качестве баланса. То есть Богородица, которая дает определенные качества человеку, она как раз будет ему, ей, этой стихийной силе, в противовес. Поэтому о том, что божественное и стихийное у нас существовало и существует всегда вместе, и мы призваны, как вот те нейроны, как раз эти два мира в себе и объединить, потому что через нас правь управляет миром стихии. Через нас она его видит, понимает, чувствует так же, как мы, личность и сознание, управляем собственным телом через те же нейронные клетки, которые находятся в теле. И вот эта вот культура прививалась с детства, объясняя, что есть инстинкт, а есть совесть. И если брать, по каким законам живут звери в лесу, слабый и больной погибает в первую очередь. Чем длиннее и мощнее клыки, тем больше власти и уважения. То есть кто сильнее, тот и прав. Кто быстрее, тот и то хитрее, тот и прав. То есть в лесу выживает сильнейший. Вот основные принципы и правила. Там нет понятия воровство, там есть понятие охоты. И кто хитрее, кто злее, кто сильнее, тот и у того и больше добычи. А в противовес вот этим вот поведениям и инстинктам у нас есть свод правил и заповедей, которые нам оставили боги, в которых часто говорится противоположно. То есть больному и слабому помочь надо. Поэтому у нас во время войны в первую очередь спасали стариков и детей. Потому что старики – это мудрость, дети – это будущее. У нас чужое не бери. И лиса залезла в курятник, у нее нет эти воровства, у нее есть охота. А у нас чужое не тронь. Почему? Ну, потому что это не твое. Возьмешь чужое, отдавать-то свое придется. И у нас вот эти вот заповеди и поведение животных, с одной стороны, в сказках всегда прописывается, как ведут себя животные, а с другой стороны, всегда на богослужениях говорятся о заповедях богов. И вот эти вот две поведенческие линии, они у человека и раньше, и сейчас всегда прослеживаются. И какую он из них выбирает для себя? Дело в том, что если убить инстинкты раньше времени, да, инстинкт размножения, к примеру, как стараются делать это некоторые там монахи или те, кто занимается духовными практиками, а потом вдруг вот он в 30 лет осознал, что он должен стать вегетарианцем, он должен духовно развиваться там. Ну, в общем, понятно, да? Прочь от всего мирского. Вот. И тут в 40 лет вдруг он прочитал книгу там или осознал, он проснулся. Надо род продолжать. Он, значит, 10 лет убивал свой инстинкт размножения всяко-разно. А тут, оказывается, наоборот, его нужно теперь развивать. А время уже упущено. Поэтому у нас культура таким образом, вот если взять круг жизни, то там всегда говорилось «всему свое время». То есть, пока ты молодой, никто старался не сдерживать прямо вот так вот яростно и осуждать проявление инстинктов. Когда молодежь хочет подраться, когда они хотят показать свою удаль молодецкую. Да, им всегда создавали условия для этого, потому что в это время нужны хорошие кулаки, мощная спина, потому что в этот момент играют инстинкты, и они должны быть сильны, потому что мужчина – будущий защитник. А там без крепких зубов, поверь, ничего не сделаешь. Соответственно, когда мужик в 40 лет ему бес в ребро бьет, вот там уже говорили, нет, ты, брат, что-то ты сплоховал. Здесь-то ты как раз уже мудрость должен проявлять, а не удаль молодецкую. То есть вот круг жизни, который дается, опять же, в ведах, вот он четко показывал, как от стихии человек становится в божественное состояние. И вот сейчас, если говорить в нашем мире, то каждый должен просто для себя определить, на какой точке вот этого вот роста он находится. То есть где он находится? На каком уровне баланса в нем должны быть стихии инстинкты и совесть? Инстинкты и правильность. Потому что если уже брать глобально, то действительно человеческая личность самостоятельно против инстинктов никогда не устоит. Инстинкт размножения, он настолько силен, он настолько сильно действует на человека. Какие методы воздействия инстинктов? Ну, как вот мне объясняли, с нами живут духи-симбиоты внутри нас. Вот если брать инстинкт размножения, то этот дух-симбиот, он подселяется во время половозрелости ребенка. Потому что природные духи, они подчинены стихийным богам, и, соответственно, они выполняют данную миссию. Если данного духа отпустить, то инстинкт размножения оставляет человека полностью. То есть все, его никаким образом больше не волнует женская половина в плане секса или в плане соития. Да? То есть он даже не встает. Вообще никак. То есть все, дух, симбиот отпущен, больше он не влияет на организм. Вот. Если брать в естественном состоянии, у нас вот после как заканчивался детородный период, там 50-60 лет, а потом он просто не нужен был, потому что развивали души, развивали другие способности, видение, ну, он действительно не нужен был. Поэтому он отключался, так сказать. Все, дух, симбиот отпускался, и он уходил. Так объясняли мне с позиции магии, с позиции взаимодействия с природными силами, с природными духами и так далее. Вот. И точно так же у нас за все инстинкты отвечают вот, духи, симбиоты, которые, если, например, убить духа, который отвечает за поглощение пищи, то наступает анорексия. Да? Человек, у него пропадает аппетит. Вот, а его можно убить, то есть если человек запрещает себе долгое время питаться, дух покидает его, и все. И тогда он вообще, тогда, как правило, от анорексии вообще очень трудно вылечить. Так же, как и от импотенции, или как там, от отсутствия интереса и желания. Да? Вот, поэтому всему свое время. И старики раньше знали, как идет развитие. То есть что должно быть, как проявлено должно быть у мужчин, у ребенка, как проявлено у подростка, как у мужчины, как у мужа боярова, как у потом зрелого мужчины, как у в возрасте, там, средний, и все. То есть вот это было расписано. И культура сама во многом помогала человеку находить вот этот вот баланс между стихиями. Ну и конкретно уже по совести. Здесь вот как раз культура, были праздники природные, где именно напитывались инстинкты от природных сил. А были праздники богослужебные, которые, наоборот, воздействовали на высшие божественные центры нас и напитывали их, то есть поддерживали совесть. Потому что даже если у человека есть совесть, то есть когда совесть у нас отражается на двух основных составляющих. Это интеллект и чувство обязательно. То есть человеку приходит мысль, что он неправильно делает, и чувство обязательно приходит. То есть внутри очень дискомфортное состояние, а это и называется совесть. Вот, когда этих чувств у человека нет, это уже 50%. Даже если мысль приходит, что он что-то неправильно делает, если подтверждения на чувствах нету, то есть мысль, она как пришла, так и ушла. Поэтому создаются законы. То есть чем глубже, так сказать, человек погружается в стихию, чем меньше у него связи с правью, тем меньше у него вот этих вот информации о том, что он поступает неправильно. Но тогда он подчиняется уже законам стихийного мира, животного мира. И если посмотрите, многие преступные сообщества, они же ведь не по беспределу живут. Они живут по строго определенным законам. У них есть вожак, у них есть стая, то есть у них есть шестерки, то есть у них все четко регламентировано, как волчьей стаи. То есть никто в данном мире не живет без правил. У каждого свои правила. То есть кто-то живет по правилам животных, кто-то живет по правилам богов, по совести. И воспитывать здесь порой очень трудно на самом деле, когда инстинкт размножения бьет в голову, вот, личности, даже если понимает, что он делает неправильно и поступает, что измена – это очень плохо, это ведет к тому-тому-то, но сдержаться не может. И вот здесь как раз, чем больше у, ну, скажем так, у личности, у сознания, у мозга, чем больше у него доводов против того, чтобы изменить своей жене, тем лучше. И всегда старались вот этих доводов приводить как можно больше. Например, мужчина, который изменяет своей жене. Какие могут быть доводы? Первое. Он отдает год жизни своей, потому что в природе секса не существует, а существует размножение. Поэтому, как только он соединился с женщиной, ее матка фотографирует его половой член, и энергетическая связь сохраняется. Все. То есть он пойман. Дальше матка уже забирает у него энергию на создание потомства. Вот. И если он не знает никаких там практик определенных, да, чтобы прекратить это, он не сможет уже. То есть однозначно сила будет отдана. Это первое. Второе. Когда оплодотворенная яйцеклетка с одним сперматозоидом, то если туда проникает еще один сперматозоид, данная яйцеклетка разрушается. Соответственно, любая измена – это разрушение семьи. И если мужчина любит свою жену, любит своих детей, любит свою семью и свой род, то, соответственно, он подумает, прежде чем пойти налево, потому что это приведет к его разрушению. Второй довод. Третий довод. Так устроен наш мир, что женщины в нашем мире реализуются через мужчин, а мужчины через женщин. То есть, чтобы стать генеральшей, женщине необходимо взять лейтенанта и вырастить его в генерала. Она автоматически по социальной лестнице поднимается за супругом. Она толкает супруга вперед. Ведь посмотрите внимательно, как связан мужчина и женщина энергетически между собой на физическом уровне. Как устроены, какие у нас есть органы. То есть у нас есть отросток, и у женщины есть отросток. У нас нижний отросток входит в нижнее, скажем так, влагалище, да, а верхний отросток жены входит в верхнее влагалище, то есть в рот ребенка. Происходит вот такой обмен энергии. То есть снизу идет белая субстанция в женщину, а сверху женская белая субстанция идет в ребенка. То есть материнское молоко. И причем материнское молоко кормит мужчину практически всю жизнь. Сначала это мать, потом это супруга. То есть мужчина развивается всегда во многом на женской душевной энергии. Чем сильнее женщина, тем успешнее мужчина. И вот здесь очень важный момент. Как только меняется кормилица у мужчины автоматически меняется судьба. Если вы не верите мне, можете посмотреть по жизни людей, своих знакомых, близких, своей собственной. Как только мужчина менял женщину, у него автоматически менялась судьба. Возьмем самого известного, того же Наполеона Бонапарта. Пока он был Жозефиной, он не знал проигрышей и не знал поражений. Как только он ее оставил и женился на датской принцессе, он сразу же потерпел поражение и скатился вплоть до арестанта. И таких примеров можно привести кучу. Это четвертый железобетонный довод того, что прежде чем сходить налево, подумай, подумай. И таких вот доводов каждый институт приходилось очень много. Они как гири противовес одевали на инстинкт. Потому что сама личность не может справиться. А вот доводы все больше, больше, больше, больше. И когда они перевешивают чашу весов, личность говорит, да ну его, я все, у меня все хорошо, у меня судьба, у меня жена, у меня дети. Не, не надо. Я лучше перетерплю. И все, и пошел дальше. И так во всех, во все основные инстинкты всегда был противовес в виде заповедей, в виде мудрости, в виде информации. То есть именно наша сознательная, божественная составляющая. Mm-hmm. Скажи что-нибудь, Алексей. Уж да. Разошелся, так и сыпет. Понятненько. Ты вот что мне скажи. Если я немножко тему разверну, совместив животное и человеческое, как-то это будет вписываться в канву твоего представления сегодняшней передачи? Ну, ты давай. Ты сначала... Хорошо, давай тогда. Давай тогда, не буду вопросы задавать такого плана, задам конкретный вопрос. Вот ты сказал, что в природе выживает сильнейший. Это понятно. Здесь, наверное, все смотрели в мире животных и по биологии, и даже по ботанике об этом много раз говорилось. Но ведь в человеческом мире, если внимательно так подумать и присмотреться, то сильнейший тоже выживает. Но только, на твой взгляд, сила-то в чем проявляется? Ага, вот хороший вопрос. Правильно. Помнишь фильм «Брат 2», когда Данила Бодров, вернее его герой, спросил у американца. Американец говорит, в чем сила? Вот брат говорит, что сила в деньгах. Ты тоже считаешь, что в деньгах? А я считаю, что в правде. Что значит правда? Каждый человек, как мы уже выяснили, оказывается, является проводником божественной правды в явный мир. То есть мир божественного совести и порядка сюда, в явный мир. Чем выше человек, чем большими силами он обладает, тем больше поток он через себя проводит. И поэтому, когда у нас культура находится на достаточно высоком уровне, именно с божественной точки зрения, не с технократической, а именно во всех смыслах, и с духовной, и с душевной, то боярин, сила его в правде и в совести. Вот в чем его сила. Не в физической силе, не в мышцах, а именно в праве, в правде и в совести. Всегда была сила боярина. Потому что в животном мире животные в форме человека не нужны. Там есть животные всяких разных видов. И в человеческом обличии матушки земли животные не нужны. Как только человек теряет свой человеческий вид, теряет совесть, он сразу же скатывается на... Ну, в общем, не будем говорить, куда он скатывается. Но в нашем понимании сила всегда заключалась в правде, в совести. Понимаешь? А не в силе мускул. То есть... И вот сейчас у нас получается, когда нарушается вот эта вот совесть, правда, когда она ущемляется, то рано или поздно этот слой социальный, он сносится. И во многом, посмотри, 17-й год, чему, почему привело? Многие говорят, что это был переворот, что это был там эксперимент, там еврейский, какой угодно. Но ведь давай посмотрим вот так вот на нашу классику, к примеру. Да? Вот мне в детстве классика никогда не нравилась. Я вообще не мог читать вот эти вот, ну, я их называл, знаешь как, я их называл отрыжка этих скучающих аристократов, которым нечего делать. Ну, какие вот, у тебя образы интересные. Да. И если посмотреть, вот когда мы в свое время разбирали вообще, какие установки дает классика, да, то посмотри, вот если спросить у молодых ребят, скажите, вот назовите самое известное произведение любви. Вот назови мне самое известное произведение любви. Кто, я, что ли? Да, вот о любви мужчины и женщин. Самое известное. Скажи, вот первое, что приходит в голову. Не знаю. Нет повести печальной на свете. Ну, это так прям, это слишком клише. Ну, не знаю, я нет, так не отношусь. Это не клише. Это если вот сейчас. А, это просто большинство людей так отвечают. Да. Я просто по-другому немножко мыслю. Анна Каренина. Ой. Ромео и Джульетта. То есть, это в любом случае установка на смерть. То есть любовь. Как я отстал, слушай, подожди, как я отстал? Ты просто называешь это, а я отстаю от этого. Я, потому что... В классике это всегда страдание, смерть и разрушение. Даже в советской литературе гораздо больше установок на труд, на созидание, на совесть, на человеческие качества, на героизм и на любовь искреннюю и настоящую. Классика, не будем больше говорить на классику, даже фантастика в советское время, это красивая фантастика, это правильно, это открытие новых земель, это какие-то правильные отношения по совести. Понимаешь? То есть даже в советское время. И получается, что к 17-му году деградация во многом высшего класса была уже до такой степени, как вот деградация низших слоев, безграмотных и опустившихся на дно, так и верхние, прогнивших полностью, и уже у которых не было во многом, не у всех, конечно, но у основной массы уже понятий, как таковых человеческих, практически не было. И об этом пишет и Достоевский в своих произведениях «Бесы», когда молодые, тот же Ставрогин, молодой, красивый, сильный, но абсолютно бесполезный и абсолютно бессовестный человек. Понимаешь? И, но высшие силы, там, природные силы или еще какие-то, они этот класс снесли и начали выращивать заново. На каких основах? Да, пусть в Советском Союзе не все было гладко, но там говорили про совесть. Там говорили про человеческие качества, про героизм, про труд, про искренний труд и про любовь к родине. То есть это правильные понятия и установки. Сейчас о них опять не говорят. Вот, кстати, как появляется РПЦ, так все про них сразу забывают. Это вот как катализатор. Вот как тараканы в этом самом, в комнате. Как только там бардак, там обязательно появятся тараканы. И у нас в стране точно так же происходит. Ну, ты сейчас прям так наехал огульно на всех и священников, и всех. Я знаю людей, которые относят себя к христианству, мало того, они служат церкви, но при этом очень совестливые. То есть я конкретно сказал... Тогда что-то... разделяй, тогда все-таки РПЦ все-таки для большинства людей это что христианин, что батюшка, что институт, что руководитель института, это одно и то же. Нет, я считаю, РПЦ это конкретно система управления и так далее, вот. То есть это непростые люди, это те, которые находятся на вершине управления. Вот благодарю за пояснение, потому что так можно налево кидать все подряд, а потом спрашивать, что это на меня все злые, что это они все такие грязные, и что это они хотят меня поймать и со мной поговорить грязными руками. Хорошо. Значит, получается следующее, что если у животных физическое начало – это главное, и выживание ставится во главу угла, то для человека помимо физического здоровья, не является главным выжить физически, чтобы он находился выше всех физически, чтобы подавлял. Все-таки личность человека определяется некими другими качествами, в частности, совестью. Да, в частности, совестью, то, что проявляется, вот правь, наверное, да, через совесть проявляется, божественное начало. А что еще через совесть проявляется, кроме прави, кроме божественности? Что еще может проявляться? Так а что еще может быть, кроме прави? Правь, ты думаешь, этого мало? Нет, правь вообще. Ты меня не спрашиваешь, что я думаю. А то сейчас, как я начну лекцию читать, потом меня не остановишь. Ну так включайся давай. Тут и. Так, все понятно. Я тебя слушаю. Ты очень хорошо рассказываешься, я тебя слушаю. Давай мы немножечко прервемся на музыкальную паузу, потому что вопросов много уже пришло, и час прошел. Мы с тобой можем сейчас. После музыкальной паузы сразу приступать к ответам на вопросы. У нас будет второй блок после музыкальной паузы. Как ты об этом думаешь? Да. Что ты думаешь? Да. Хорошо, да? Я сейчас попробую поставить очень хорошую музыку, на мой взгляд, гениальнейшего нашего русского композитора Георгия Свиридова. Кто узнает, что именно будет звучать, пожалуйста, в чате отпишитесь. К сожалению, для Ютуба я буду вынужден выключить звук, поскольку Ютуб не переносит, когда звучит музыка. Они все время просят подтвердить, что автор дал разрешение или правообладатель дал разрешение. Поэтому уж извините, я в Ютубе вещание на время выключу. Итак, отдыхаем почти 3 минуты. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 8 февраля 2017 года среда, по одному из старинных 19 день месяца Вьюг и Стужа 7525 лета Осьмица. Мы говорим сегодня в эфире на следующую тему: двойственность мира, инстинкты и правь. Автор-сказитель Дарислав Стариков. Итак, что же это звучало у нас за музыкальное такое музыкальное произведение? Ну, здесь ответ пришел, пришел, пришел. Отлично. Зимняя дорога, тройка Свиридов. Ну, тогда уточняющий вопрос: а где еще, помимо того, что она звучит отдельно, зимняя дорога или тройка Свиридова, Георгия Свиридова, еще звучит? То есть для чего или по какому поводу это произведение было написано? Вот такой я вредный, люблю задавать всякие вопросы. А мы с тобой переходим уже к вопросам, которые поступили в чате Народного славянского радио, поступили в чате нашего YouTube-канала под прямой трансляцией. Вопрос эфир от Владимира из Мытищ. Дарислав, доколе будет продолжаться эта деградация? Силы, что даровала нам жизнь. Ты меня слышишь? Я слушаю и читаю. Да, тут как-то притих там, да? Что силы, что даровала нам жизнь, силы, которые тащат нас по жизни, и сила смерти — это одна единственная целая сила. Под действием этой силы в процессе жизни слабое существо теряет собственную целостность, и сознание начинает разлагаться на части. Например, прошлое, будущее, добро, зло, инстинкты и правь, совесть, бессовестность, верхние миры, нижние миры, многоточие. Некоторые авторы в своих поисках могут доходить даже почти до 50 единиц разложения мира по полочкам. Таким образом, существо, рожденное для обретения целостности себя в вечности, начинает терять по жизни части себя, рассыпаясь как будильник шестеренками об асфальт. Хороший образ. И наоборот, человек, сознательно достигший своей целостности, сияет настолько ярко, что к моменту завершения ресурса существования физического тела смерть отводит свой взор в сторону и позволяет целостному организму существовать дальше. Пора ставить точку в вопросе, а то я так рассуждал уже запредельно, а то я и так рассказал уже запредельно много. Вот что-то он скрывает от нас, Владимир Измытич, что-то он там не договорил. Ну вот как-то вот всегда только тема разовьется, и тут на тебе точку ставим, черту подводим. На мой взгляд, он тему-то хорошую затронул. Правда, он вопрос не задал, но я для себя уловил следующим образом. То есть, вначале он задал вопрос, вот, доколе будем раскладывать все по полочкам, да, когда будем целостны. По полочкам. Так вот, если среди нас есть автолюбители, наверное, многие, да, доколе вы не узнаете свой автомобиль, пока вы его не прощупаете весь, не перестроите, не переделаете, не разберете, не соберете, доколе вы на нем спокойно ездить не будете, потому что вы не будете знать, как он работает. Вот у нас есть такое понятие, если вы обратите внимание, вот, вы же смотрите всегда в одну точку. Вот посмотрите, как вы смотрите, как ваш фокусируется взгляд в одну точку. Если вы посмотрите периферийное зрение, оно по кругу живет, да? Только нос мешает. А так ведь круг получается. И у нас есть понятие точка зрения и кругозор. То есть то, что в этом вот в круглом взоре находится. Если о каком-то объекте или субъекте у вас нет понимания или видения или информации, то вы его просто не видите, потому что вокруг нас действительность, она настолько плотно заселена всякими живыми, неживыми, с духами, там, с разных миров, то есть она настолько плотная, что вы даже, ну, не будем уже говорить, насколько она плотная, но она плотная. А каждый из нас выстраивает свою реальность, то есть отражение. Вот он берет, высвечивает только часть этой действительности. И высвечивает он только в зависимости от того, как работает его фонарик. Вот, так, вот как работает фонарик, так он вот ту часть действительности и высвечивает. Соответственно, чем лучше вы знаете свои настройки, чем лучше вы их разложили по полочкам и разобрали, как работает ваш организм, как работает ваше тело, как работает ваше подсознание. То есть чем лучше вы знаете свой биомеханизм, тем вы лучше можете за ним ухаживать. Вы знаете, когда вовремя нужно менять масло, где нужно вовремя смазать, где нужно вовремя вытереть, там, поменять деталь, покрасить и так далее. Только в таких условиях некоторые автомобили проживают не один десяток лет. Но это еще при условии в том, что когда создавался автомобиль, в нем вложили душу и ум, и все, что было лучше. То есть, когда ребенок зачинался по любви, да в устое, да с чистыми родителями, да с чистой совестью, да с сильным физическим телом, вот тогда и тело будущего ребенка, и память у него наследственная чистая, и все у него хорошо и правильно. И тогда уже, и самое главное здесь, очень важно, это зрелость духа, или зрелость сути, вернее. Потому что дайте даже самый идеальный автомобиль бестолковому водителю, он доедет только до первого столба. И дайте последнюю копейку отличному водителю, он из нее сделает раритетный автомобиль, и эта копейка проживет у него не один десяток лет. Но я еще раз говорю, чем лучше вы знаете, чем лучше вы разложили мир по полочкам, проверили, попробовали и собрали его обратно, тем дольше, а по-другому вообще невозможно научиться управляться. И эта сказка о том, что ваше тело самостоятельно проживет 200 лет, это сказка. Если вы не научитесь им управлять, тело подчинено инстинкту. То есть время как таковое старение – это инстинкт, который прописан у нас в физическом теле. Если вам, например, вот 35 лет, да, то у вас уже в голове, в сознании прописан следующий этап – 40 лет. 40 лет, и у вас уже к 40 годам есть определенный визуальный образ, как должно выглядеть тело. Соответственно, вы в этот образ и войдете. А если вы внутри, в матрице души, где находится информация вся в заархивированном виде, и наследственная, и от, скажем так, Девы Матушки и от Бога-покровителя рода, там много информации. Вот. Если вы туда пропишете следующим этапом не 30, не 40 лет, а 30 лет, то у вас процессы пойдут обратные. Понимаете? Вы дадите программу другую физическому телу. То есть вы можете управлять инстинктом. Но если вы своим телом не управляете, то оно доживает максимум до 50 лет, пока существует детородный период. А потом оно начинает стареть и умирает. Оно не будет больше существовать, если ваша духовная составляющая не возьмет под свой контроль дальнейшую жизнь тела и не станет самостоятельно его возделывать и продолжать его жизнь. Ну, вот так. Вот так. Хорошо. Здесь так прозвучало не у тебя, а у Владимира, что когда человек сознательно достигший своей целостности, сияет настолько ярко, что к моменту завершения ресурса существования физического тела смерть отводит свой взор и сторону и позволяет целостному организму существовать еще дальше. Существовать дальше. Так вот, здесь есть, на мой взгляд, некоторые не то чтобы противоречия, а некоторые устои, которые нам навязала цивилизация. Ну, во-первых, если человеческий организм уже израсходовал свой ресурс, завершил свой ресурс, то вопрос тогда, даже если смерть от него отвернется, в каком состоянии этот человеческий организм будет существовать, если ресурсов жизни к моменту завершения уже не осталось? Вот как-то здесь такой вопрос. И второе, а зачем еще существовать, если человек сознательно достиг своей целостности, он выполнил программу бытия на этой земле. Что он еще может здесь на земле получить? Он уже целостный, он уже все получил, он уже программу свою выполнил. Уже к моменту завершения ресурса существования физического тела все есть у него. То есть я вижу здесь небольшое вкрапление отравы от цивилизации, о том, что надо жить очень-очень долго. Непонятно зачем. Сил, да, из последних сил главное, что жить. Это такой тварный подход. Это вот, инстинкт, да. Это инстинкт выживания, совершенно верно. Да, это или тварный, или животный подход. Чем разница, сейчас не буду говорить, но разница определенная есть. Когда любым способом человек, обладая ресурсами Бога, возможностями Бога и познаниями Бога, это все божественное отвергает и живет как физическое тело, как животное. Да, может быть, высшее животное, но как животное. И он боится страха смерти, он боится неизвестности, он пытается добывать постоянно что-то, он пытается глотки другим грызть. Вот бизнесмены особенно сейчас этим хорошо как так классифицируется. Чем круче бизнесмен, значит, он больше глоток порвал там врагам, да, значит, он обхитрил кого-то и так далее и тому подобное. Вот поэтому здесь не очень понятно, а зачем жить, когда уже и ресурс тела закончился, и еще дополнительно жить, если уже человек приобрел осознанность. Может быть, стоит задуматься, вот мне, например, стоит задуматься о том, что, наверное, это воздействие цивилизации. Давай дальше. Вопрос из Ютуба к нам поступил. Браун написал: «А можно ли без сна заряжать АКБ? Например, медитация, или реально ли без сна всегда себя осознавать?» Ну, реально или ально, да, это возможно. Но это возможно уже, когда человек, достигший очень высокого уровня сознания, как вы сами понимаете, да, который вышел на уровень регулирования собственного организма таким образом, что сон уже как таковой ему не нужен. Вот. Да ему тогда уже вообще... Обрыв связи. Алло, алло, ты с нами, да? Да. А то я же хотел музыкальную паузу очередную вставлять. Продолжай. Вот, то есть это уже уровень сознания человека настолько развит. А вот, кстати, к вопросу, да, многие говорят о духовном развитии, о духовном уровне, много разговоров о том, что нужно переходить в следующий мир, но мало вообще примеров приводят, а как это вообще выглядит, на простых примерах, к примеру. Вот. Ведь у нас даже круг жизни, там 144 лета, подразумевает, что 50 лет – это жизнь материальная, физическая, когда рожаются дети, когда они воспитываются, ставятся на ноги. Следующие 50 лет – это развитие души и познание природы. Следующие 50 лет – это развитие духа и познание того мира, в который ты пойдешь. И получается, что вот пример можно привести простой. Яйца и курица. Вот человек, обычный человек, это, как всегда, это душа в основном потенциал. То есть мало у кого из обычных людей ярко выраженный дух. Сильный такой, который можно видеть в глазах человека. То есть дух – это способность управлять своими инстинктами. Дух – это способность поднять себя из окопа и идти на танк с пистолетом. Вот это дух. Он проявлялся у наших дворян, когда они стреляться выходили. Вот тот же Ставрогин, когда с него сбили картуз с головы, он даже не моргнул. Вот это сила духа. То есть сила, способная управлять инстинктом. И вот она, если брать яйцо, то опять же, вот курица снесла яйцо, яйцо жидкое, желток желтый. Вот у нас душа тоже желтого цвета, золотистого. И, как правило, обычно человек, он жидкий. Не все, конечно, но в основном. Но для того, чтобы он стал жестким, надо яйцо положить в закрытые условия с определенной температурой на определенное время. И тогда из этого яйца может вылупиться цыпленок. Цыпленок – это уже жесткая структура, которая рождается. Это уже другая форма жизни, переходит в совсем другую форму жизни. Так вот, из нас точно так же. Тело – это всего лишь послед, в котором должен вырасти вот эта вот духовная структура энергетическая, которая, покинув тело, переходит жить в другой мир, в другое состояние. И поэтому, когда говорят о духовном развитии, очень часто душевные практики, душевное развитие путают с духовным развитием. Душевный человек, душевный, духовный – совершенно разные люди. Поэтому заряжать ЭКБ можно и не спать можно, когда вы выходите на уровень, к чему, кстати, и нужно прийти. То есть когда вот эта основа духовная созревает, которая способна жить уже без физического тела, тогда, да, человек может долгое время находиться без еды, без физической еды. То есть инстинкты все практически отпущены. То есть физическое тело уже может существовать благодаря именно вот этой духовной основе и запитываться энергиями напрямую, без участия уже потребления и расщепления силы. Опять же, если посмотреть с немножко другой точки зрения на питание, зачем мы питаемся, это еще можно объяснить тем, что у нас есть программы, генетические программы работы тех или иных органов. И для того, чтобы, так как внешняя среда все время сбивает эту программу, всякими вирусами. Мы же все время находимся в космосе, все время идет обновление, проникают вирусы, все время происходит сбивание вот этих вот внутренних программ, вот как в диске С. Операционка стоит в компьютере, туда все время норовят проникнуть вирусы и ее видоизменить. У нас происходит то же самое. И очень часто питается еще человек для того, чтобы постоянно поддерживать генетическую структуру и генетическую программу своих внутренних органов. И очень часто, ну, я не буду говорить статистику, прям какая она, эта статистика, сами уже не могут размножаться, потому что растения сами не размножаются, они размножаются с помощью насекомых. Понимаете? А насекомые им оплодотворяют пестики, тычинки, и ну, вот так вот. А вот трава, эти самые, те же животные, они размножаются как раз вот парные, так же, как и человек. Поэтому старики всегда говорили, что всему, любая диета, всему свое время. Единственное, что души приходят разные, сути разные, вернее, с разными задачами. Если брать, например, жреческие души, волховские, то они уже в 30 лет готовы вспомнить в себе, вскрыть практики, которые у них были наработаны, и уже действительно выходить на уровень духовных практик, высоко, скажем так, энергетических и... Тот же Лапшинов, он не в этой жизни приобрел эти качества. Он в этой жизни только их вскрыл. Эти качества у него были наработаны до того, как он воплотился в эту жизнь. И поэтому человек в 30 лет, в 40 лет не может обрести практики, которые некоторые нарабатывают целую жизнь. Соответственно, если брать друидическую культуру, они не женились, они не рожали детей, они сразу всю свою силу направляли в свой дух. То есть у них уже был большой опыт наработан. У друидов, можно сказать, это практически последняя жизнь была. То есть они завершали здесь свое развитие и уходили в следующий мир. Поэтому все зависит от того, на каком уровне и какой зрелости суть. Вот так. Ну, такой очень развернутый ответ на вопрос получился. Да, вопрос интересный, развернул и завернул. Я с тобой и согласен, и не согласен, потому что формы растений, они бывают разные. И там не обязательно нужны насекомые для того, чтобы помогать продолжать свой род, помогать размножаться. Есть, например, те, есть те, которые, например, никогда к бабочкам, к пчелкам, к услугам бабочек и пчел не прибегают. Вот, но это отдельная история. А когда ты сказал, что, вот, например, вегетарианцы не могут размножаться, и нужна помощь, я так представил такого доктора пчелю такой, доктор пчеля, большой пчель такой, полосатый. Я помогаю вам, вегетарианцы, сыроеды, размножаться. Ну, занятно, занятно, значит, да. Ладно, сейчас не об этом тема. Дальше идем. Вопрос в YouTube. Вернее, из YouTube. Еще один. От Егора Кол. А почему ночью приходят одни мысли, а днем совершенно другие? Однозначно другие. Однозначно другие. Правильно. Потому что если вы внимательно посмотрите на Землю и на Солнце, как Земля вокруг Солнца вращается, и вот представьте себе, да, вот представьте картину, как в школе была такая электрическая, значит, система солнечная, там показывали, как в середине стоит желтая лампа, вокруг нее вращается вот Земля, подставляя ей свои бока и еще вращаясь вокруг своей оси. Но там еще Луна бегает, Луна еще маленькая, там крутится, да, вокруг Земли. Мне тут понравился недавно, я ролик смотрел, действительно, о кремниевой форме жизни, о том, что наши все эти горы с срезанными верхушками, это величайшие там кремниевые деревья, и что вот тут их срубили и Луну из них спаяли. Вот такая интересная теория, которая, ну, скажем так, заставляет задуматься на самом деле. Ну, ладно. Ну, красиво, во всяком случае, красиво. Да, так вот. Представьте себе этот образ. Увидели, да, Земля вращается, у нее всегда один бок светится. Так вот, люди вот на этом вот боку все время обращены головой к Солнцу. Они же в стоячем состоянии. А с другой стороны Луны, вернее, Земли, они в лежачем состоянии. То есть, получается, что луч Солнца днем, он идет напрямую, и сразу напитывает наш родничок и наши высшие центры. Потому что вот именно ярило Солнца отвечает у нас за связь с правью. С Солнцем, со светом, с теплом. И именно ярило отвечает за совесть. Поэтому днем совесть у людей ярче выражена. А ночью, получается, солнечные лучи проходят через земное ядро, которое отвечает как раз за инстинкты. Поэтому ночью ярче выражены инстинкты у человека. А мысли – это всего лишь ретрансляторы той информации, которая находится в душе. Это немножко вынос мозга, но именно так. Мозг транслирует именно то, что в душе находится. И когда вы разрабатываете какую-то идею в душе, у вас однозначно мысли из головы не уходят. Вы даже заснуть не можете. Но стоит вам включить третий центр, прикрыть душу, и вы совершенно спокойно засыпаете. Однозначно. Хотите избавиться от мысли, найдите ее в душе. Удалите ее, там она у вас из головы уйдет. Но это другая тема. Угу. Мужчина, куда пошли? Куда, как куда? На улицу. Мозг верните обратно, не выносите за пределы. Да? Да. Ты когда стал говорить про кремниевые деревья, мне сразу вспомнился маленький принц, который корчевал баобабы, чтобы они не разорвали его планету. Да. Очень интересно, да, так я представляю, огромные кремниевые деревья, насколько глубоко корни у них уходят. Может быть, потому их и спилили, что они там уже угрожали целостности Земли. Ну ладно. Не судите дело, да, то, что нет. Ну, а на самом деле, спилили и построили вот спутник хорошо, красиво. Да, и теперь там живут спокойненько, и хорошо им там. А, так это они для себя построили? Конечно. Ну там воспитатели сидят, понимаешь? Понял. Все, ты мне раскрыл глаза на мир, я понял, благодарю тебя. Вопрос в эфир от Владимира из Питера. Берутся, где и откуда, в скобочках, берутся нейроны, программы? Кто создал всю эту схему? Кто создал того, кто сделал, создал эти потоки, схемы, программы? И от себя еще добавлю. И кто создал того, кто эти потоки, схемы создал? А еще там есть тот, который еще его создал. Да. И так до бесконечности. Да. И возвращаемся к себе. Так к зеркалу подошел. Так вот он создатель. Ну давай, отвечай. Творец и создатель, да. Ну, друзья мои, ну давайте уже в самом деле. Ты вот сейчас как раз и ответил на этот вопрос. Это можно до бесконечности говорить, что кто-то кого-то создал вот так, вот так, вот так, вот так. Хотя очень интересно. Ну, это немножко не из этой темы, но по своей практике я занимаюсь людьми, погружая их в прошлые, позапрошлые жизни. Мы смотрим, чем люди занимались, какие у них были способности, то есть что они делали. Потому что эти способности сейчас у многих начинают просыпаться очень ярко и активно, проявляться, вот, и знания, и информация. И во многом рассвет Сварога, он и подразумевает то, что люди сейчас начнут вспоминать то, что они когда-то знали и умели. А все уже прекрасно знают, что у нас была космическая эра, и что здесь только на Земле не было на самом деле. И многие из нас здесь сюда прилетели из других земель. И что наша Земля вообще является таким перекрестком межгалактических путей. И здесь каждый имеет свое представительство, какие-то здесь свои проекты. Растительность, животный мир привозили вместе с собой. И даже среди белых народов здесь огромное количество людей, пришедших с других земель, которые здесь жили, которые считали Землю своей, а кто-то и до сих пор скучает по космосу, поэтому зачитывается космической фантастикой и космическими фильмами там, и так далее. Вот. То есть душа испытывает тоску по тому миру, в котором они когда-то жили. И я, значит, просматривая, занимаясь очередным учеником, погрузил его в позапрошлую жизнь, и он, значит, был в прошлой жизни, он вообще микробиолог. И он сейчас уже в 30 лет, он уже кандидат в докторскую написал. То есть у него прям вот, он очень развитый. Но единственное, что до пробуждения он занимался прививками и вакцинами. И сейчас он, конечно же, хочет от этого отойти, потому что он понимает, что как это все использует. Вот. Но в прошлой жизни он тоже этим занимался. Там втихаря, опять же, очень интересный такой факт. Ну ладно, опустим эту тему. Не раскрывай карты, да, не раскрывай тему. Человек карму себе наработал, понятно. Да, угу. Позапрошлой жизни он вообще на Землю прилетел. Они летали действительно на огромных вайтмарах. То есть это были огромные лаборатории, в которых были условия для того, чтобы можно было засеивать Землю. Ну вот как сейчас, Марс. То есть есть Земля скажем так, определенным условиям, она пригодна для жизни человека. Соответственно, ее можно освоить. Для этого необходимо ее заселить. То есть создать почвенный слой, заселить его определенным образом, то есть составить определенную, как я уже говорил в начале, экологическую цепочку, заселить животными и растениями, которые обеспечат, самое главное для нас, это воздушный коктейль. Воздушный коктейль создается специально под физическое тело, под наш аватар. Измените его хотя бы на немножко, и наш аватар в нем существовать не сможет. Поэтому, естественно, перед заселением Земли, и еще самое главное, смотря какая форма жизни будет заселяться, вот под эту форму, соответственно, и создается природная среда. И вот он как раз этим занимался. И когда я у него спросил, возможно это, он говорит, да, вполне. Вот сейчас я стою на таком уровне, что совершенно, абсолютно, однозначно могу сказать, что Земли заселяют, начиная создавать вот от почвы и дальше. Опять же, зависит от того, под какую форму жизни. Вот, ну, вот так. Вот, поэтому, и если выше подниматься, то даже Земли создаются, и солнечные системы создаются, и галактики создаются. Все зависит от уровня осознанности и от уровня развитие и сознание тех живых существ, которые создают те или иные миры. Ну, вот так. Вот так вот. Хорошо. Вопрос в эфир от Харе из Тюмени. Нужно ли обязательно вспомнить момент прихода в этот мир? Вспомнить, как эти 50 миллиардов нейронов с трудом осваивал? Узнаешь ли ты свой путь до Мидгарда после смены мира? Вот так вот. Да, серьезный вообще вопрос. Серьезный. Нужно ли обязательно вспомнить момент прихода в этот мир, вспомнить, как эти 50 миллиардов нейронов с трудом осваивал? Вспоминайте свое детство, как вы учились ходить, падать, опять падать. Вот, как осваивали это все. Конечно же, желательно это все, ну как, не то чтобы помнить, но с этим разобраться нужно, потому что есть такое понятие, вот родовая память, она состоит из таких трех больших блоков. Это память сути, память прошлых воплощений, память наследственная, которую дают папа с мамой в момент зачатия, и память перинатального периода. То есть это уже непосредственно память вашего тела, которая записывается от зачатия до 3-5-летнего возраста, то есть до момента, когда анализатор уже начинает формируется и начинает анализировать информацию. То есть создается, у вас появляется сознательная память. До этого момента у вас все прописывается линейно, то есть напрямую, все установки, многие характерные черты и поведенческие качества, они прям напрямую. Вот это вот представьте себе, как есть вот потребление тех или иных веществ через желудок, а здесь через вену, вот воткнули напрямую, и все, и пошло сразу в клетки. Вот здесь то же самое, то есть анализатор еще не анализирует все, что с ним происходит, а просто печатает в подсознание поведенческий стереотип. И вот поэтому наши предки очень внимательно относились к периоду до 5 лет, они старались чада как можно меньше наказывать, особенно физически. Обрыв связи. Пока Дарислав находится немножко в стороне, давайте попробуем что-либо поставить, какую-нибудь музыку небольшую. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народнославянском радио. Сегодня по одному из современных календарей 8 февраля 2017 года среда, по одному из старинных 19 день месяца в Юг и Стуже, 7525 лета Осьмица. Мы говорим про двойственность мира, инстинкты и правь. Автор, соведущий, а по-современному автор-сказитель Дарислав Стариков с нами снова на связи. Пожалуйста, Дарислав, тебе микрофон. Как-то так модемная связь подвела, и теперь самое время тебе подключиться и дальше рассказать, что ты имел в виду. Да, так вот, чада до 5 лет старались как можно меньше наказывать, особенно физически, потому что знали, что боль записывается напрямую. И самое главное, что после того, как человек начнет осознанно понимать и запоминать все, у него этой информации не будет, но боль в подсознании будет прописана. И очень часто потом боль, страх особенно, он проявляется в виде неконтролируемой гнева, вспышек гнева по отношению к родителям, например, там, или к обидчикам и так далее. Но эта тема другая, но самое главное, что, наверное, в чистом виде вспомнить полностью свое детство, приход на Землю сложно, но информация это присутствует. Но это когда вы выйдете уже на уровень, если, например, брать информацию прихода на Землю, момент строительства тела, воплощения, то это уже в памяти сути информации это будет. И если вы научитесь уже вскрывать в матрице информации, в матрице души эту информацию, научитесь ее воспринимать, то есть ваша личность уже готова будет к этому, и там, как говорят, кукушка никуда не сдвинется, то все это можно действительно увидеть и прошлые жизни. Потому что матрица души, она на то и матрица, она как флешка, она собирает в себе все, накапливает все, что с человеком происходило. Потому что слово «впечатление» от слова «печать». Наша душа золотистого цвета, она похожа по форме, вернее, по свойствам на воск. И если вы знаете, в Древнем Риме и Древней Греции детей учили писать на деревянных дощечках, покрытых воском, палочками. Как они меняли информацию? Они ложили на солнце, и воск плавился на дощечке, и информация снималась. Вот точно так же снимается информация и у нас с матрицы души с помощью тепла, радости, счастья. То есть можно менять эмоции, можно менять негативные события в своей жизни, накладывая положительный образ и запекая его счастьем и радостью. Меняется. Вот, поэтому, когда вы выйдете на освоение вот этих вот практик, понимания, то все возможно, да, все можно увидеть, и весь путь свой, и прошлые жизни, позапрошлые жизни, это одна ветка, это по памяти сути, а по наследственной памяти можно по личностям предков пройтись точно так же и посмотреть, что можно взять из того, что они умели, себе на вооружение, вот так. В общем, детей бить нельзя, подводим итог того, что ты сказал. Потому что ничего хорошего из этого не получится, тем более совсем в малом возрасте. Это закладывается в ребенка и превращает его в зверушку, и потом он по этой программе живет всю жизнь. И ждать от него хорошего чего-то по отношению к другим людям и к себе самому, и к этому миру, наверное, уже не стоит. Вот так можно, наверное, черту подвести такую. Хорошо. Хорошо, идем дальше. Вопрос в эфир от Винторга. Здравия ведущему Алексею и сказителю Дариславу. Прошу Дарислава прояснить разницу между такими понятиями, как двойственность и дуальность. Благодарю за ответ. Друзья мои, ну это уже этимология. Ду – это тоже два. Альность – это отражение. Вот есть реальность, отражение, альность, есть альность, действительность. Давайте мы не будем этимологией заниматься. Тем более, я честно скажу, я не силен в этом. Вот есть понятие, я даю понимание этого двойственного мира. Что такое дуальность, как она раскрывается, как раскрывается данный термин, я не знаю. Поэтому так. Да мне кажется, все очень просто. Может, ты можешь ответить? Да здесь все просто. Двойственность – это когда два и не более. Двойственность, разделенная направо-налево. Человек вокруг себя видит правое и левое. Хорошо, плохо, холодно, горячо, вверх, вниз, свет, тьма. И вот делит по этим всем критериям. То есть упрощает жизнь как можно проще. Разделяет этот цельный мир на какие-то грани, потом грани делит еще на что-то. В конечном итоге остается под микроскопом какая-то одна составляющая, если, конечно, до нее он доберется. И тем самым он обедняет себя. В какой-то момент может быть нужно. Нет, в какой-то момент... Сейчас закончу мысль. В какой-то момент, может быть, это нужно. Может быть, когда это нужно, в двойственности находиться. Но если человек постоянно в этом находится, то происходит беда. А дуальность – это когда два и более. То есть здесь не ограничено количество участия каких-то составляющих. И поэтому дуальность, она позволяет человеку, если он в дуальности находится, позволяет человеку познавать этот мир более полно. А если он находится уже в полном состоянии понимания, то есть в альности, то есть все, вот это вот уже высшее мастерство, и тогда и двойственность, и дуальность, они отходят на второй, на третий, на десятый план, и человек о них вообще не обращает внимания. Поэтому мой совет, лично мой совет, что никогда себя не ограничивайте, особенно на стадии жизни. Вот когда вы чему-то учитесь, то может быть, когда вы садитесь в машину первый раз, нужно педали не путать. И поэтому правое, левое, сюда ножку поставь, эту скорость переключи. Вот здесь вот инструкция, которая вот по двойственности идет. Здесь нажал, сюда там, оттяни, сюда оттянул, сюда поверни и так далее и тому подобное. Но это только обучение и только малая часть. А жизнь цельная, большая, разнообразная и всемирная. Пожалуйста, теперь ты. Да ладно уже. Давай следующий. Ой, да ладно, ты прям хотел что-то хорошее сказать, а я тебе сбил. Нет, я просто тебе хотел немножечко побрать, когда ты сказал, что обедняет. На самом деле, все-таки, чем мы же познаем данный мир, мы призваны научиться созидать и управлять, строить собственные миры. Соответственно, чем... мы же всегда находимся в поле уже созданного. То есть вот есть поле, нам его выделяет, кто-то уже его создал, может быть, кто-то на нем даже созидал, и не одно поколение, это же школа, это же обучение. И, соответственно, когда мы начинаем что-то строить, то чем меньше составляющая частица, которую мы познали, тем сложнее, многомернее может быть мир, который мы строим. Поэтому так что тут не объединение в познании мира, а даже наоборот. Ну, понятно. Я-то проговорил про другое, что человек как шоры одевает и смотрит только в одну часть, а все остальное для него перестает существовать. Есть такая интересная притча, когда один известный человек, будучи уже мастером, он имел свою школу, к нему много учеников приходили учиться, и он там многие вещи рассказывал, учил миру, как за этим миром наблюдать, ну и так далее. И однажды он пришел в сад и увидел сидящего на лепестке богомола, который охотился за какой-то букашкой. И он подкрадывался к этой букашке, а этот учитель наблюдал, что будет дальше. И вдруг он заметил птицу, которая следила за богомолом, и тоже подкрадывалась к нему, чтобы его съесть. А потом он обратил внимание, что кошка следит за птицей. А в свою очередь втихонько к кошке сзади подкрадывается собака. И тут его такой ужас охватил. Он побежал, закрылся, говорит, неужели и за мной кто-то охотится, когда я внимательно начинаю зачем-то в этом мире наблюдать? Ведь я же теряю весь мир в этом случае. Ну, это так, к слову. Идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира из Питера. Уважаемый Дарислав, если есть двойственность, то есть ли не двойственность, или есть, если есть, как ты ее понимаешь? Такие философские у нас беседы пошли, да? Да, философский, друзья, вечер. Я хочу чему? Вообще вот эта тема, она создана не для того, чтобы противопоставить эти два мира, не для того, чтобы как-то их разделить, а для того, чтобы посмотреть вот эта точка зрения. На самом деле, конечно же, мир целостен, мир многообразен, потому что сложно человека делить на сознание, на дух, там, на душу, на осознанное состояние, неосознанное. Просто можно сказать, человек бодрствующее состояние и спящее. Вот и все. Вот два его состояния, когда он спит и когда он бодрствует. Когда он спит, у него работают инстинкты, когда он бодрствует, у него работает все, и инстинкты, и душа, и дух, и личность, и суть этим всем управляет, либо не управляет еще. Поэтому вот эта вот двойственность, недвойственность, давайте мы эти термины оставим. Не в этом сейчас разговор, ни о двойственности, ни о двойственности. Мы сейчас рассматриваем два состояния. К примеру, давайте вот спящее и бодрствующее. Вот и все. В спящем человеке, человек в состоянии, у него работает тело автономно, без присутствие сознания. А в бодрствующем состоянии человек находится, так же, как и природа, она может быть с человеком, а может быть без человека. В одном случае она живет полностью автономно и дичает, а в другом случае она более оккультурена, может быть, там сады, огороды и так далее. Вот, поэтому, ну, вот так, в общем. Типа, не страдайте ерундой, да? Да, не давайте, страдайте. Давайте по делу. Вопрос. Дело, по делу. Конечно, я тебя понял. Ладно, идем дальше. Реплика в эфир от Антона. Крепкого здравия, Дарислав. Благодарю за петербургского ведуна и от подруги отдельная благодарность. Какой-то такой между собойчик у вас пошел. Ты, наверное, надеюсь, понял, о чем разговор? Да, я понял. Понял, о чем речь. Уже радует. Хорошо. А мы тебе тоже шлем ответный привет, Антон. Но ты это можешь сказать. Что я за тебя-то все говорю? Да, Антон, тебе тоже привет. Спишемся ВКонтакте, да. Хорошо. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия, Дарислав. Просвети меня и Чатлан. Есть ли совесть у животных? Ведь некоторые из них иногда нашкодят, понуро виноваты, отведут глаза и меняют свое поведение. Благодарю. То есть, кто это в мой тапочек надел? Так как ты так... в сторонку так, и сразу меняет свое поведение. Кто там под кровать, кто еще куда. Ну, давай, отвечай. Что касается животных. Посмотрите, у всех животных делятся по степени дикости. То есть дикие животные, которые живут в природе, они полностью подчинены инстинктам и природе. И пообщаться с таким животным очень сложно. Человеку просто так. Поэтому человек берет часть природных сил, наполняет его своей силой, соответственно, вводит его в свой закон и порядок. И животное переориентируется, трансформируется, наполняется человеческой силой, и у домашних животных, у некоторых очень даже высокоразвитая личность развивается. Причем они получают от человека вместе с личностью и болезни. Поэтому, конечно же, у домашних животных проявлены черты человеческие, особенно черты хозяина. И трудно сказать, что коты, собаки, лошади – глупые животные. Но даже у них есть уровень интеллекта. Причем животные, чем больше в животных вкладывает человек свои силы, тем более они осознанны. То есть выведенные породы животных, они вообще очень умны. Вот. Если взять волка, то вряд ли он будет глазки понуро отводить, написав вам на ботинок. Вот. Мало того, он специально подойдет и как наделает, да. Да, он живет по своим законам, по своим устоям. И он будет вас проверять только на наличие инстинктов. Вот если у вас есть злость, клыки и такой же взгляд, как у него, тогда он вам подчинится. Если нет, то он вас просто съест, как дичь. Вот и все. Какие-то страшные вещи рассказываешь. Я вот, например, думаю, что меня волк вряд ли будет есть. Почему? Я плохой. Я невкусный. Смотря в какое время года. Если летом, то, может быть, да. Там у него оленина повкуснее будет. А если холодно, зимой, и все ближайшие деревни уже объедены, все, есть больше нечего, то ты, как говорится, на безрыбье и рак щука. Так что не волнуйся. Хорошо, хоть с раком сравнил. Я подойду в глаза ему, посмотрю и скажу, мы с тобой одной крови, ты и я, и он меня есть не будет. Ну ладно, хорошо, так дальше. И развивая вот данную, так сказать, тему, когда начинают люди взаимодействовать со стихийными силами, как мы уже до этого говорили в предыдущих, скажем так, передачах, эфирах, то нужно понимать, какая степень дикости у того или иного объекта, духа, бога, животного и так далее. Потому что даже если чисто физически брать, мы можем питаться пищей далеко не всей, которая растет на земле. Хотя вроде бы эту вообще землю заселяли под наш вид. Но питание у нас строго регламентировано. Мы не можем жевать траву, как корова, например, да, полностью. Вот. Некоторые, конечно, могут, но это не подавляющее большинство. Вот, то есть, если у животных, вот у них работает инстинкт потребления, они едят практически постоянно. Причем все животные тоже четко регламентированное питание. Коровы не грызут корни, они не добывают их из земли копытами. А олени, пожалуйста, они грызут ягель. Дикие кабаны тоже этим занимаются. Поэтому каждое животное, у него прописан определенный, скажем так, спектр поедания пищи. И когда мы взаимодействуем с силами, у нас тоже есть определенный спектр. Если человек начнет взаимодействовать с силами, которые гораздо жестче стихийней, то они его могут просто поглотить и вообще уничтожить. Как я уже приводил пример, когда пытается объездить там 5-летнего жеребца, поймать его вот из табуна и объездить его. Попробуйте-ка эту стихийную силу, эту машину объездить, не имея на это сноровки, опыта и определенных правил поведения. Вот, поэтому животные, и вот дальше, вот если приводить этот пример, этого жеребца объезжают, то есть человек вкладывает в него свою силу, формирует в нем определенную систему силовую, векторную, приучая его к определенным условиям поведения. То есть человек своим духом выстраивает определенные рамки поведения животного. Причем не всегда он это делает, улыбаясь, так сказать, и помогая его по гриве. Чтобы обидеть стихию, нужно поступить с ним точно так же. Нужно поставить жесткие условия и загонять его до такой степени, чтобы он падать начал, и чтобы понял, кто сильнее. И, ну, малахольному там однозначного человеку делать нечего. Он вряд ли справится с таким конем и с такой силой стихии. Вот. То есть нужно иметь адекватную силу духа, способную объездить определенную стихийную силу. То есть баланс должен быть. Если сила духа у человека слабее, то он не справится с стихийной силой. Ну, в общем, понятно, да? Понятно, недобрый ты, понятно. Вопросов много, поэтому ты так черты и резы по дереву раскладываешь. Процесс долгий, да. А у нас тут все-таки вопросов много. Итак, из Ютуба вопрос в эфир от Алексея Невского из Алексеевки. Может ли человек стать Богом? Благодарю. Наполовину так, наполовину Бог. Мы для... Вот хороший есть анекдот. Кошка сидит дома и говорит, вот хозяин меня кормит, поет, одевает, причесывает, гладит меня, любит меня. Наверное, я Бог. Сидит рядом собака, говорит, хозяин меня кормит, любит, ухаживает, будку мне такую красивую построил. Наверное, он Бог. Так что мы и так являемся богами. Кто-то является Богом для нас, а для кого-то являемся Богом мы. Для тех, кого мы создаем, для тех, кого мы растим в своем огороде, мы для них боги. Мы не творцы, но боги-покровители точно. Творцами это как может... это не творцы? Ну-ка, разъясни. Как? Дело в том, что вот ребенка зачать мы можем. Но опять же, процесс зачатия ребенка сознательно нами контролируется только косвенно. Да? То есть нам объяснили, как это делается. Надо вот брачную ночь, и там вот так туда-туда-то и туда-то. Но сам процесс сознательно нами не контролируется. То есть это процесс был создан когда-то тем, кто создавал нашу форму жизни. Точно так же с яблонькой и с другой любым другим существом. То есть мы берем уже семечку, то есть которую кто-то создал, и можем из этого вырастить растение и стать для этого, для этой яблоньки, для этого растения, животного, богом-покровителем. И жить с ним в симбиозе, ухаживая за ним и беря от него плоды. Ну, вот так. А еще мы можем скрестить, а еще мы можем привить, а еще мы можем изменить, подстричь. Но мы все равно берем уже готовую форму и ее видоизменяем. Да, но из нее мы сотворяем сотворяем, то есть берем и сотворяем вместе. Получается, мы как минимум сотворцы. А кто-то достигает такого, что раз и прям сотворяет образ, и матрицу. И новую форму задать, да? Да, раз и свою там землю создал, ну, да? Солнечную систему. Но мы же про нас говорим. Поэтому я и... А кто-то для нас является Богом, тот, кто создает земли. Такие, а вдруг сейчас нас наблюдают за нами и хихикают, скажут, о, ребят, вообще тут корки клеят направо-налево. Обязательно наблюдают. Ну, хорошо. Не может быть. Хорошо. Вопрос эфир от Хария. Значит ли это, ты когда говорил про различных духов, значит ли это, что мы в разное время состоим из разных духов стихий? Да. То есть какой-то однозначно, степени. Да. В каком-то возрасте больше, в каком-то меньше. А может, в каком-то возрасте столько же, просто они несколько другие. Эти отключились, другие подключились. Может быть, совершенно. Посадочных мест, может быть, не увеличилось. Просто какая-то конструктор Лего. Из этой я там вытащили, и сюда же что-то добавили, да, например, мозаику там другого цвета раз вложили. Вроде бы картина не особо изменилось, а что-то в ней новенькое появилось. Потом раз, еще что-то достали, и в это же место что-то еще положили или воткнули. Поэтому как-то так. Из Ютуба вопрос от Андрея из Киева, Украина. Что делать, если осознал после 30, что нас травят, бросил пить, курить? Время ушло? То есть все уже, все пропало? Время? Или еще все поправимо, если бросил время курить и закончился? Но это время ушло не просто так. Дело в том, что если взять зерно, которое падает на землю, для него земля является очень агрессивной средой. Очень. Там в земле куча бактерий, червячков, всяких жучков, которые вот на это семечко готовы с радостью его съесть. И вот здесь все зависит от того, во-первых, от силы в этом зерне, от прочности его шкурки и от глубины залегания в землю. То есть, когда зерно пробуждается, у него всего лишь у зерна определенный промежуток времени, в который оно должно прорасти. Если оно не прорастает за это время, то микробы все равно пробивают его защитную среду и съедают его. Вот так и суть. Воплотившись в явный мир, ей все равно приходится пройти родовые пути. Чем чище родовая память у родителей, тем быстрее суть осознает свое предназначение и выходит на свой путь. Чем больше боли было прожито в роду и чем меньше ее чистили, тем тяжелее проходить. Поэтому не жалейте о времени, якобы потерянном. Это не потерянное время. Это время проживания родовую память. Вот, вы осознали, вы проснулись, вы начали расти, так что все идет замечательно. Тем более именно к 30 годам у нас по кругу жизни и происходил уже осознанный выбор, пробуждение и выход на собственный путь. Так что все в порядке. Главное теперь очиститься, очистить сознание, вот, осознать свое предназначение, то есть зачем вы пришли, либо это осознание и реализации из прошлой жизни по преемственности воплощений. Вот. Либо же вы будете выполнять, находитесь, потому что здесь у нас же ведь шкала, есть сословное взросление сути, то есть он точно так же проходит. Поэтому все зависит от того, что внутри, то есть какая матрица, что вы будете реализовывать. Ищите, выходите на свою реализацию, становитесь гоем и, пожалуйста, скатертью дорога. Скатертью дорога, да. Идем дальше. Идем дальше. Вопрос от Владимира из Питера. Если мы всего лишь набор духов, правил, то есть нет ничего человеческого, солянка сборная, полностью автоматизированная. Что это такое тогда получается жизнь? То есть набор, набор, набор, а человек-то где? Где жизнь? Ага, ну вот это хороший вопрос. А где же человек-то, да? Вот мы рассказ рассматриваем, и это, и то, и вот это, и духи тут, и... Да, душа, что такое человек тогда, и где жизнь тогда? Что такое человек? Жизнь в этом случае? Ну, тогда, может быть, вопрос задать вот этот конструктор Лего-то, его кто-то собирает вообще? Наверное, вот он, наверное, изначально, именно тот, кто проявляется сюда из какой-то, из другой мерности, здесь реализуется с помощью физического тела. И вот он, наверное, главный, а это всего лишь его инструменты. Инструменты такие, как душа, носитель информации, дух, это кристаллическая решетка силовая, который развивается, его носитель, физическое тело. Причем физическое тело, видите, как грамотно устроен мир. Так как суть вселяется в явный мир, то ей дается такой бонус. Тело физическое может работать длительное время в автономном режиме. То есть оно само работает по себе, понимаете? Вот. Пока суть не окрепнет, пока она не придет в себя. А потом уже, когда она окрепла, она берет тело в свои бразды правления и дальше уже более осознанно живет и управляет этим телом и реализуется в явном мире. Вот. Поэтому, конечно же, пока суть не окрепла, пока она не повзрослела там, вот это вот все действительно автоматизированная солянка. И вы, если посмотрите вокруг себя, таких солянок автоматизированных полно. Смотришь ему в глаза и понимаешь, что за рулем этого автомобиля либо спящий водитель, вот, либо его вообще пока еще нет, он отсутствует. Он еще пока еще не взялся за штурвал. Ну, так. Так все-таки, что такое жизнь, если Владимиру ответить? Это как раз освоение вот этой автоматизированной солянки. И научиться и обучение ее управлению. Вот так. То есть жизнь это нас. Обучение, да, кого-то или чего-то, такой процесс, к который может быть в виде игры, в виде учебы, там, в виде работы, но это обучение все равно, получение навыков каких-то, качеств. Для чего? Для кого? Для тела или... Ну, мы же, я же говорю про суть. Я говорил про суть, про то, именно та энергоинформационная структура, которая живет вне нашего времени и пространства и проявляется в явный мир из другой мерности. И здесь реализуется с помощью физического тела. Ну а где мы присутствуем, когда мы спим? Где суть вообще? Суть отделяется от тела, личность расформировывается. Почему человек запоминает? Вот как доказать, что суть живет в другой мерности? Да очень просто. Вы порой сны видите такие, которые вообще к этому, к нашему явному миру никак не прилепишь. Вот. И в то же время вне времени нашего физического, хронологического времени, потому что за хронологическое время и события, хронологический ряд, у нас отвечают нейроны, опять же, того же головного мозга, который вырабатывается в внутренних желудочках полушарий у всех млекопитающих, они вырабатываются для памяти и для обоняния. Они вырабатываются всю жизнь. Поэтому память физическая, физиологическая у нас процесс, вернее, это вырабатываемый ресурс. Поэтому многие старики, они великолепно помнят детство, молодость, жизнь, а старость – все, у них заканчивается ресурс, и они не помнят то, что было час назад, и то, что было буквально несколько минут назад, зато очень хорошо вам расскажут про свою жизнь. Вот, поэтому мы, если брать личность, то вы можете совершенно спокойно вернуться в свое прошлое, взаимодействовать с своим маленьким «я», чем мы, кстати, и занимаемся порой на занятиях, и имея определенную подготовку, вы можете заглянуть в будущее. То есть суть живет во всех временах одновременно. Эта физиологическая память пребывает в определенной точке пути. А вы представьте, что вы, если вы сейчас, вам 35 лет, вы, к примеру, 50-60-летний, точно так же можете посмотреть на себя 35-летнего, так же, как вы сейчас 35-летний, можете посмотреть на себя 5-летним. И взаимодействие на уровне матрицы души с собой 5-летним, чем, кстати, у нас вот в практике, одна из практик – это собирание своих образов, когда ты знакомишься со своим маленьким «я», потом с ним взаимодействуешь, целесотворение подсознания, потом проходишься по своей всей жизни, сам себя поддерживаешь, помогаешь, признаешь, прощаешь, принимаешь все свои облики, образы и собираешь себя воедино. Практик очень много на самом деле. Вот. Это все делает суть. Это все суть этим всем управляет именно сам, именно то, что называют азм. Я есть высшее. Личности, душа, дух, тело – это всего лишь инструменты проявлений. Хорошо, когда человек собирает их вместе, тогда у него получается такой хороший, собранный такой аккаунт, который очень много может сделать в явном мире. Здравствуйте, мои маленькие я. Здравствуй, большой, здравствуй. Идем дальше. Да, вопрос эфира от Антона. Здравствуй, коли всему свое время, значит, и для каждого оно свое, и развивается каждый по-своему. Почему не нужно контролировать инстинкты, коли это осознанно? А кто сказал, что не нужно контролировать инстинкты? Не знаю, вот вопрос такой. Нет, что есть, то прочитал. Ты такой... Инстинкты как раз... Их и нужно уметь контролировать. Первое время, конечно, не тебя контролируют, но потом ты должен научиться их контролировать. Понятно, понятно. Ладно, идем дальше. Вопросов много, идем дальше. Понятно. Вопрос эфир от Гриши. Насчет анорексии и духа питания. Сохраняется ли оно у прана и солнцеедов? И возможно ли страдающим анорексией вернуть этот дух? Так, ну, что касается вообще духов, то я бы сейчас не стал развивать данную тему, вот, потому что, на мой взгляд, это просто праздное любопытство. Все равно никто пока еще из слушающих эфир, наверное, вряд ли сможет взаимодействовать напрямую с духами. Вот, могу только сказать, что духа анорексии, наверное, вернуть можно, потому что некоторых же все-таки вылечивают. Вот, то есть он, видимо, возвращается. Шаманы вообще занимаются этим всю жизнь, они договариваются с духом болезни. Вот, то есть это вполне все возможно. То есть они находят духа болезни, уговаривают его, выводят его там, показывают ему, что там вот лучше, там на дереве или там в животном где-то, выходя из человека. Поэтому все это возможно. У прана солнцеедов он не нужен, потому что они перешли на другой вид питания. Поэтому вот так. Понятно. Вопрос эфир от Хария. Где узнать практики отреза от предыдущих саити с партнерами? У меня. Хари, узнавай. Ладно, идем дальше. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Дарислав, как убрать из подсознания скверные, непотребные современному уху слова, которые в экстренной ситуации, например, при падении или при какой-либо непредвиденном случае, автоматически инстинктивно вылетают наружу? Уй-ё, парасотейка и так далее, елочки-моталочки. Или это бранные слова в разных их вариантах имеют вибрационную аббревиатурную составляющую и заложены нам силами прави не зря? Во какой интересный вопрос от Олега из Иркутска. Ну, все на самом деле просто. Чем выше ваш уровень контроля собственных инстинктов, тем, соответственно, выше и это, да? Это как в том же анекдоте. Уважаемый, садите с моего ботинка, пожалуйста, да? Вот. Так и здесь. Все зависит от уровня развития человека. Посмотрите, вот как ведут себя люди, разные люди. То есть один человек живет инстинктами в основном, то есть он вообще слабо контролирует свое поведение. Другой очень сильный, выдержанный, который очень хорошо контролирует свое поведение. Как я уже привел пример, если вы первому наступите на ногу, то получите толчок и кучу матершины. Если вы второму, то он вас вежливо попросит, хотя боль будет испытывать одинаково, один и второй. Все зависит от реакции. Посмотрите, в животном мире реакция инстинктивная. То есть это агрессия на боль или страх. А в божественном мире это сдерживание боли и принятие адекватного решения. Вот, поэтому избавиться до конца вы сможете, когда вы будете полностью контролировать свои инстинкты. Даже вот что касается автомобильной темы, да, многие замечали, наверное, да, вот в обычной повседневной жизни матом практически человек не ругается. Но стоит ему сесть в автомобиль, как он, ну, прям вот чуть ли не сапожником становится. Он начинает просто на нем разговаривать. Да. Здесь очень важно понимать, что есть такая информационная матрица автомобильная. Садясь в автомобиль, человек автоматически в нее включается. И, соответственно, пользуется той терминологией, которая в этом информационном поле есть. И если учесть, то основная масса автомобилистов – это все-таки рабочие, которые разговаривают соответствующим языком. То есть чем ниже уровень социальный человека, социальный и не социальный, а скорее внутренний уровень саморазвития, то, соответственно, тем больше в его, скажем так, лексиконе именно вот этих инстинктивных слов. Они действительно грубо материальные, и они гораздо ярче и жестче. Но их нужно использовать действительно в нужных ситуациях. Потому что когда человек их использует постоянно, они теряют силу. Ну, то есть, когда, например, там профессор заматерился, да, ну, это реально вообще все услышали. А когда тот же дворник на нем разговаривает, ну, никто даже уже внимания не обращает. Вот. Поэтому я думаю, что эти слова уйдут у вас из вашего лексикона по мере вашего овладения вашими же инстинктами. Ну, вот так. Угу. Значит, теперь в машину ни ногой не сяду. И хочу послушать, как вместе будут стоять дворник с профессором и разговаривать на доступном им обоим языке. Заинтриговал ты меня. Ладно, вопрос и реплика в эфир из YouTube от Кирилла. Всем здравия. Если я правильно понял, в начале эфира Дарислав привел в пример мысль о том, что Земля-матушка не нуждается в человеке и может полноценно существовать без него. Но ведь связь между человеком и Землей не односторонняя, а взаимная. А это значит, что не только Земля питает, в широком понимании этого слова, человека, а также и сам человек питает свою землю-матушку. Ведь земля же нам родная. Значит, мы с ней единого рода. И если она нам матушка, а мы ей дети, то не глупо ли предполагать, что мать себя без детей своих будет хорошо чувствовать, если человеки по какой-либо причине сгинут с земли? Кирилл. Ну, я хочу сказать, что здесь одно без другого существовать вполне может. То есть женщина без детей существовать может всю жизнь. То, что она не выполняет свое предназначение, это другой разговор. Но физиологически, то есть в инстинктивном, в автоматическом плане, она может без людей существовать очень даже великолепно. Так же, как женщина может, не рожая детей, всю жизнь прожить, и здоровье у нее от этого не убавится. Так что, конечно, земля необходима, то есть жизнь на земле необходима, потому что все-таки жизнь, человеческая форма жизни, это такая, если посмотрите на земли нашего вот класса Мидгард, посмотрите, вот именно в нашем ключе они вот покрыты такой вот, как вот как пленочкой, да? Это вот такая прослойка по всему космосу, которая связывает классы данного земли, класса данного класса с правью, да, то есть как у человека, точно так же взаимосвязь. Поэтому существовать они могут друг без друга. Другое дело, что они тогда не выполняют предназначение. То есть тело без разума жить может. Человек в летаргическом сне может очень долго прожить. Единственное, что, конечно же, он не может, тело не может существовать долго без посторонней помощи. У него возникают пролежни там, и так далее, и тому подобное. Но существовать тело физически может без сознания. Вот и все. Вот о чем вообще речь идет. То есть механизмы у них автоматически запущены. Но дух не может, суть не может без физического тела развиваться. И тело не будет развиваться без сути. То есть оно функционировать может, оно даже может расти, но полноценно развиваться оно не может. Потому что оно будет лежать просто бревном и все. Жить-то оно будет, но разве ж это жизнь? Да. Вот, как эти, убили негра, из негра зомби сделали, да? Вот, он вроде бы и уже и не живет, но двигается как-то, блин. Да-да, ай-яй-яй, убили негра. Ладно, идем дальше. Вопрос эфир от Алёнушки. Здравия, уважаемые соведущие. Очень красочно описали, что происходит с мужчиной, если он изменяет жене. А что происходит, если на измену идет женщина? Или что происходит с женщиной, которая, не имея мужа, пошла на отношения в треугольнике? Благодарю. То есть, что происходит с женщиной, если она изменяет? И что происходит, если женщина вклинивается в отношения мужчины и женщины? Ну, понятное дело, что женщины, на самом деле, вот мужчины считают, что они женщину выбирают, на самом деле женщины сферы свои создают, и в эти сферы попадают мужчины. Вот, и когда происходит измена образа женщины, ну, если уже тут про детей мы не говорим, да, то есть меняется образ, вот, когда женщина, имея один образ, включается в другой образ. Во-первых, как мы уже выяснили, женщина же кормит мужчину, да? И если она не прекращает этот процесс, он же у нее так и на уровне души. То есть она на уровне матки может у него принимать энергию, потому что образ-то сфотографирован и связь-то существует, а на уровне души-то мужчина у нее отпечатывается. Вот, и, соответственно, она ему там силу отдает. То есть, чем больше мужчин у нее, тем быстрее она разрушается физиологически. Вот, потому что эти образы, во-первых, у нее внутри начинают входить в противоречие, вот, чем разбивая ее. Ну и, соответственно, они же силу тянут. Вот, то есть, она теряет силу, здоровье. Вот, поэтому, может быть, когда там 2-3 незаметно, но со временем становится, если больше, поэтому девушки легкого поведения они долго не живут, потому что там действительно нарушается, идет противоречие, во-первых, на уровне образов, во-вторых, это же сила, она ее источает, чем больше мужчин, тем больше силы она расходует, ну и, соответственно, теряет жизнь. Хотя хочу сказать, что женщины бывают разные. Вот, та же Федора, например, императрица и жена там, по-моему, какого-то из императоров, вообще была известная, так сказать, путана, которая прошла там столько всего, и ничего, под конец жизни вообще императрицей стала. Ну, там, в Византии-то у них там все возможно. Вот, так что в любом случае измена образа, это, ну, ведет чисто физиологические проблемы, а во-вторых, женщина, теряя или ломая чужую семью, ну, вообще, если говорить вот о том, что сейчас происходит в нашем обществе, это происходит сплошь и рядом, вот, то наше общество как раз во многом живет именно инстинктами. Вот, потому что у животных вообще редко у кого из животных есть прочные семейные связи. В основном у них есть брачный период, в который они соединяются, скрещиваются, оплодотворяются и потом расходятся. Вот основная масса людей, к сожалению, сейчас пребывает именно в таком состоянии. Вот, то есть устои разрушены, вот, и, соответственно, человек живет тогда инстинктами. Вот, а там все эти связи, они, конечно, действуют. Однозначно. То есть образы накапливаются, дети рождаются, как у той же собачки, всех цветов собак, которые живут на улице. Да? Вот. Ну и самое главное, что такие женщины, которые меняют мужчин, они выглядят потрепанные такие. Вот, то есть разрушение к ним приходит быстрее и чаще. Ну, так. Да. Ладненько. Ладненько, идем дальше. Вопросов еще много. Вопрос эфир в YouTube от Егора из Барнаула. Дарислав, какие травы, растения развивают интуицию? Что такое интуиция? Это ты меня спрашиваешь? Или да все-таки вот, надо Егора спросить из Барнаула? Что он подразумевает под интуицией, а потом уже нужно конкретно говорить, какие травы и растения развивают ее. Интуиция, я так понимаю, это чутье. Чутье бывает на уровне животного. Опять же, смотря, что ты хочешь почувствовать. Волк чует добычу. Олень чует траву и чует волка. Вот что конкретно человек хочет чуять. Вот. Для чего это ему чуйка это? Если он живет в лесу на уровне инстинктов, там ему нужна чуйка для того, чтобы охотиться. Вот, чувствовать, чуять и чувствовать тех же животных. Если вы хотите развить в себе чуйку травы, какую можно есть, какая трава от чего, то я вам скажу, как она развивается, как ее раньше развивали. Когда брали молодежь, подростков в лес, баб, этих девочек отдельно, мальчиков отдельно, и с ними там старики строили городки. И вот первый день они что делали? Они проверяли, что есть можно, что нельзя. Они начинали в лесу пробовать все на зуб. Вот. Первый, второй день их полоскало, а потом они уже знали, какие корни можно есть, а какие нельзя. Вот он, чуйка развивается, как хорошо. Вот. Поэтому скажу честно, для каждого вида чуйки свои растения и свои травы. Вот, если уж так говорить. Но, скажу честно, в травах я пока не силен, потому что мне пока данную информацию еще не давали. Она приходит после 50-60 лет, поэтому спрашивайте у продвинутых травников. Вот так. Понятно. В общем, предлагаешь бразильскую систему. Ешь все подряд, и если останешься жить, значит, все будет хорошо. Понятно. Есть-то он съесть, да кто ж ему дасть, да? Понятно. А это можно есть? Можно, но отравишься. Хорошо. Ладно, добрый ты сегодня, щедрый. Вопрос в эфир от Данила. Здравия с ведущим. Дарислав, возможно, вопрос покажется шуточным, но и серьезным. Но все же, наблюдал ли ты в дальнем своем окружении наличие повадок, поведений человекоподобных существ с рептильным разумом. Согласно терминологии американского ученого Пола Маклина, или же в той трактовке. Дарислав, ты как сам понимаешь этот термин? Благодарю за ответ. Интересно. Очень. Интересно. Интересно. Ну, хорошо. Так вот, если брать рептилии. Рептилии у нас являются кто? Крокодилы. Рептилиями являются ящерицы, вараны. И повадки, поведение крокодилов, ящериц. Змеи же тоже рептилии, да? Ну, в общем, наверное, да. Или земноводные. Кто у нас? Ну, змеи пресмыкающиеся. Да, поэтому, во-первых, рептилии, какие у них повадки? Вот крокодил, какая повадка? Сидит на дне, ждет, пока корова мимо проплывать будет. Поймал и съел. Он сам не съест, ему друзья нужны. Если корову, то не съест. Рыбку заглотить может, а вот корову драть приходится, там они крутятся. Насколько я знаю, они же там ее подтапливают еще. Ну, сначала затащить, утопить, потом подплывают добрые ребята, держат, кто-то крутится, кто-то вырывает. У них там команда целая, такая банда. Да, вот повадки. Ну, медведь делает то же самое. Он тоже любит подтушить. Тоже там корову задерет ее где-нибудь, припрячет и тоже ее подтушит. То есть ярко выделенные рептильные признаки повадок можно наблюдать в сказках, кстати. Вот, то есть в природе сложно их выделить, а вот в сказках выделить их можно. То есть это у нас драконы, это у нас змеи Горынычи, вот их поведение и повадки. И коль уж они представлены в наших сказках, то, соответственно, они, наверное, я даже уверен, что они представлены у нас на Земле. Потому что Земля у нас такой очень такая серьезная солянок из всяких живых существ. То есть я всегда говорю, что Земля – это вот фильм «Люди в черных», в черном – это реальные события, происходящие на Земле. Вот, поэтому, но в моем окружении я, если честно, повадок рептилоидов с их разумом, поведением – не наблюдал, хотя вот судя по тому, что делают врачи, очень даже похоже на них, именно на рептилоидов. Потому что, во-первых, у них, значит, сама эмблема с змеей, да, вот, они не зря показывают, что мы, вот мы здесь. И, во-вторых, они так подробно расписывают, расчленяют, разбирают, экспериментируют тело человека. Это говорит о том, что генетической наследственной памяти у них нет. Почему целителю не надо было разбирать человека по запчастям? Потому что у него была генетическая память наследственная, и он знал, что для того, чтобы исцелить человека, ему необходимо поправить ту или иную программку. Программку можно поправить словом, договором, травкой там, или еще чем-то. Программка выравнивается, и механизм человеческий начинает продолжать дальше работать. У этих этой информации нет. И поэтому они постоянно экспериментируют, проверяя так или иначе, выявляя те или иные программы, те или иные человеческие свойства, как человек ведет себя при этих лекарствах, при вот этих. То есть они на самом деле действительно не лечат человека, они экспериментируют над ним. Как он поведет себя вот в этой ситуации. А вот если ему вот это вколоть, как он вот так вот будет вести. И постоянно собирает статистику. Вот. Вмешиваются в процесс деторождения, ну, то есть они везде, вот они лезут. Вот это, на мой взгляд, вот мое личное такое вот мнение, это натуральные рептилоиды. Поэтому в больницу, если ты пошел лечиться, то хорошо, если ты знаешь, что тебе надо вылечить. Тогда у тебя есть шанс вылечиться. Если ты сам не знаешь, если ты свой организм не разобрал по полочкам и не выяснил, что у тебя болит, то к ним лучше не ходить, потому что они тебе настолько найдут там всего, что ну, оттуда здоровым ты точно не уйдешь. Поэтому вот я считаю так. Короче, залечат. Идем дальше. Вопрос эфира вот от Олега. От Олега из Иркутска. Богов есть мужская и женская природа. А как насчет среднего рода, который присутствует в русском языке? Применимо ли такое понятие для высших сил? Благодарю. Для высших сил мужское и женское. Средний род применим ли для высших сил? Род. Оно мое. Оно мое, Ярило Солнце. Оно мое. Но он мужское начало, огненное. земля, она моя, женская. Ну, вы хотите сказать, есть ли в природе гермафродиты? Есть. Всяко разные. Нет, среди богов там уточнение. Вот, среди богов, ну, среди наших не знаю, а среди инородных говорить не буду. Вполне возможно. Вот, когда говорят, Адам родил там, там кого он там родил, того-того. Адам там никого не рожал, никого. Рожала Ева, да. Это ну, с Адамом ну, ты погорячился. Ну, вот как в Библии, если Ветхий Завет брать, у них там женщины не присутствуют. Там у них... Яков того-то, да, и так далее. Там понятно. Там у них такая идет линия интересная. Вот, поэтому, ну, они существуют, по всей вероятности, действительно. Вот, также существуют, как и гермафродиты в природной среде. Я думаю, что существуют и человеческие формы жизни. Ну, а коли есть гермафродит человеческой формы жизни, значит, у него есть и бог-гермафродит. Поэтому вполне возможно, есть и средние, и всякое разное. Так что... Вот ты не знаешь про наших богов, а я знаю. Там нет гермафродитов. Я сказал, у наших нет богов, а про других говорить не буду. Хорошо, ладно. В общем, среди наших нет. Все. А про других пускай разбираются те, чьи это боги. Из YouTube Александр Гуськов. Вопрос. Пришли осознанность и понимание, начал заниматься собой, убрал из жизни алкоголь, табак и как найти себя. Александр Гуськов, 5 лет мучаюсь в поисках. Вроде все хорошо, жена, трое деток, квартира, правда, в ипотеку. Автомобиль. Собираемся строить дом. А вот, как говорят, чего-то не хватает. Не все так-то по душе. 5 лет мучаюсь в поисках. Вроде все хорошо. Жена, трое деток и так далее. В общем, что-то не по душе. Что-то идет не так у Александра. Что подскажешь? Ну, найди что-то по душе и все. Тебе же только по душе. А что по душе? Ну, у него же семья уже, дети, в автомобиль, квартира. Деятельность какая-то по душе. Вот если брать уровни предназначения, да, то есть вот как найти свое предназначение. Есть несколько классификаций. Первое. Ну, во-первых, у нас у всех есть ответственность. Я не люблю слово «долг», я все-таки больше пользуюсь словом «ответственность». Первая ответственность – это перед родом. Коль тебе дали возможность воплотиться, создай семью и дай воплотиться другим. То есть в этой жизни, вообще в нашей жизни, как мы вот разбирали закон, вернее, как сказочные образы, да, рассматривали, то есть есть закон баланса. То есть невозможно что-то взять просто так. А род потратил определенное количество сил и времени на то, чтобы создать ваше тело и возможность вам воплотиться. Соответственно, у вас есть ответственность перед родом, отплатите ему тем же. Первое. Вторая ответственность перед социумом, то есть перед народом. Все мы существа социальные. Так или иначе, кто-то обеспечивает наше мирное существование, кто-то стоит на границе, кто-то ловит преступников и так далее. То есть есть социальные службы. Вот, если хотите от всего этого избавиться и проверить, как оно, хорошо ли и плохо, сколько вам дает социум и сколько он у вас забирает, поживите в тайге. Где нет скорой помощи, нет мобильного телефона, интернета, вообще близких нету, там только медведь может прийти в гости. И вот когда у вас что-то случилось, колики в животе вдруг ни с того ни с сего, и вот тут вы понимаете, насколько социум вообще вам дает что-то или не дает. Вот. То есть у нас все равно деятельность связана, должна быть так или иначе, она должна приносить пользу социуму. Иначе вы не будете получать доход, если это ваше дело, вы не будете получать зарплату и так далее. То есть деятельность должна так или иначе быть социально значимой. Поэтому уже и само понятие муж-чин, муж – это то, как вы реализуетесь в семье, чин – это то, чего вы добиваетесь в социуме. Далее, у нас есть ответственность перед матушкой-землей, которая нас породила, которая нас кормит, поет. Соответственно, должна быть какая-то деятельность, связанная с охранно-природными действиями, то есть какие-то социальные, какие-то общественные организации, там уборка мусора, посадка деревьев. То есть вы как-то все равно должны хотя бы душой понимать, что матушка земля нас кормит, одевает, и у нас есть перед ней ответственность. Если вы этого не понимаете, то она все равно будет с вас брать дань, в виде здоровья. Вот. Если вы добровольно отдаете, то ваше здоровье будет у вас хорошим. Если вы не хотите ничего отдавать, вас все равно возьмут в принудительном порядке. Соответственно, и четвертое – это предназначение или ответственность перед самим собой. Это уже личностное развитие, которое обязательно. И вот человек должен свою деятельность таким образом выстроить, чтобы все четыре ответственности у него выполнялись. Если какая-то из них не выполняется, вот судя по Александру, дети у него есть, то есть перед родом у него ответственность его не мучает. Дальше автомобиль, дом строить собирается, значит, социально у него тоже нормально все, если у него есть средства материальные. Ему не хватает по душе личностного развития. Вот он должен найти себе тот путь, ту реализацию, при котором будет участвовать в этом душа, творчество. Вот. Он не заявил о том, что ему не хватает что-то в плане управления, то есть в плане духа. Именно то, что по душе. То есть рукоделие, творчество какое-то конкретное. Вот. Еще есть предназначение, которое приходит с человеком из прошлой жизни. То есть то, что он в прошлом не реализовал, это прописывается в матрице души. И в данной жизни оно как и вот желание изнутри, пока человек его не найдет. Причем это реализуется следующим образом. Вот преемственность воплощения, она похожа на преемственность дней. Когда вы утром просыпаетесь, то вы восстанавливаете все, что было у вас, отпечаток тот, который фотографируется вечером. Кто вы, что вы, где вы, как вы, внутреннее и внешнее состояние. И все способности, которые у вас были наработаны на вчерашний день, они у вас автоматически восстанавливаются сразу же. А вот те, которые не наработали, которые вы планировали вот с вечера, да, сделать, они у вас не наработаны, но желание в них реализовываться самое большое. Поэтому, когда человек рождается, вот первое время он восстанавливает то, что у него было по матрице души, но получив это, его уже это не сильно радует. А вот то, чего он, в чем он хочет реализоваться, это у него не сразу получается. Не дается ему с трудом, но радости он от этого получает гораздо больше. Поэтому говорят, что жить нужно по сердцу, по той информации, которая находится в матрице души. Поэтому, Александр, ищите занятие, которое примет ваша душа. Вот и все. Понятно. Все очень просто. Ну, можно пойти проще. Обратиться ко мне на индивидуальные занятия. Мы там это все разберем, посмотрим и подскажу. Хорошо. Да. Хорошо. Хорошо. Идем дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Является ли, по твоему мнению, лень, праздность, инстинктами человека, инструментом нижних чакр и даны людям не зря, и при разумной дозировке они востребованы в определенных жизненных ситуациях? Или это исключительно инструмент темных сил, и кроме деградации ничего народу не несет? Благодарю. Но, во-первых, Олег, все, что в этом мире есть, это исключительно инструмент для вашего созидания и для вашего совершенствования, в том числе лень и праздность. Вот. А откуда они идут, из нижних чакр или из верхних чакр? Ну, лень, сложно сказать. Вот у животных лень проявляется, например, когда? Когда хищник ленится, вот у копытных у них вообще лень не проявляется никак. Они все время едят. У них инстинкт все время заставляет их двигаться. Они постоянно переваривают, перерабатывают траву. Вот. Даже когда жвачные животные лежат, они все равно пережевывают траву, которую до этого наели. Вот. Единственное, полениться могут только инстинкты у хищников. Вот он наелся, съел оленя. И ленится, пока он у него переваривается. Как только он у него переварится, все, лень закончится. Поэтому можно сказать, что да, действительно, лень является инстинктом. Вот, поэтому человек тоже иногда, когда наестся плотно, у него все силы уходят на переваривание пищи. Потому что потребление пищи очень интересно тем, что оно дает внешнюю силу, но отбирает внутреннюю силу. Поэтому, когда человек съест много, то у него очень много внутренней силы уходит на переваривание то есть на адаптацию той информации и той пищи, которая у него вовнутрь поступила, потому что она в любом случае для него чужда, стихийна, и организму нужно ее адаптировать для собственных нужд. Что касается праздности. Праздность, ну, это тоже, можно сказать, инстинкт, да, совершенно верно. Есть такое понятие, знаете, в последнее время оно появилось, называется кайфажоры. Вот их особенно в городе много, кайфажоров. И кайфажор может проявляться в чем угодно. То есть это может быть кайф от наркотиков, от автомобилей, от красивой одежды. Но кайфажор, он хорош, когда есть на чем кайфовать. То есть когда человек получает от жизни все, то есть от богатых родителей получил, сам он ничего этого не делал, не производил, вот, вот тогда кайфажор. А кайфажор вообще, можно сказать, что это... Ну, это тоже, наверное, инстинкт, это тоже определенного рода дух, потому что ведь не зря говорят, что собачек перед выступлением не кормят. Вот, потому что наевшись, собачка ничего делать не будет. Соответственно, в природе все так устроено, что там им некогда скучать. Там постоянно нужно двигаться. Вот. Праздность действительно может появиться только когда у тебя все есть. Вот. И когда дух у человека не развит, а есть только инстинкты, он наедается, и все, и он ничего больше делать не может. Вот. И когда дух развит, тогда человек все время реализуется в чем-то. Вот. То есть уже инстинкт потребления у него не первичен. А когда человек низко развит еще только инстинктами, да, у него инстинкт потребления, он первичен. Он наелся, больше делать ничего не хочет. Вот, так что все это инстинкты тоже природного мира, так сказать. Понятно, понятно. Идем дальше. Вопрос эфир из Ютуба от Егора из Барнаула. Дарислав, что вы думаете про зеркала Козырева? Диоген тоже медитировал в бочке? Ничего не думаю. Вообще мы эту тему не поднимали на этой лекции, поэтому... Поэтому идем дальше. Не знаю, да, не знаю, как он связан с данной темой вообще, этот вопрос. Ну, а вдруг там в мир праве из зеркал? Ну, ладно. Нет, значит, нет. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Не всякое зло во зло бывает, а иногда и во благо. Но зло все-таки существует, как и существуют вместе с ним антиобщественные деяния и поступки, убийства, изнасилования, геноцид, аборты и так далее. Но часто... Я, Дарислав, слышу в эфирах радио от соведущих шизотерическую, беспринципную, циничную всеобъясняловку, господи, боже мой, что якобы все в мире яви происходит по воле высших сил и существует некий саморегулирующий закон кармы, и что люди, которые творили подобные зверства и деяния в прошлой жизни, вот таким образом им воздается за содеянное. В общем, если таких «мудрецов» в кавычках воспринимать буквально, то можно смело убивать, грабить, воздавать, так сказать, направо и налево. Как ты распакуешь такое понятие, как «зло»? Благодарю. Видишь, сколько вопросов в одном от Олега. Да, прямо тут вот сейчас я чувствую, что... Это трактат вот здесь писать. Ответ еще тут на полтора часа займет. Кратенько, на часика три. Да. Что касается зла в данном понимании. Я так понимаю, что... значит, сейчас начало вопроса. Олег. То, что он сейчас сказал, он убийство, изнасилование, геноцид, аборты, убийство. Значит, инстинкт охоты. Волк, убивающий оленя, он даже не задумывается. У него нет такого понятия. Он просто кушает. Причем это любовь. Это животная любовь. Если вы внимательно посмотрите, то у животных любовь проявляется именно в виде поедания. Я тебя люблю, поэтому я тебя, ты очень вкусный, я тебя съем. Изнасилование в животном мире... Но там изнасилование не происходит по одной простой причине. Вот, потому что там устроено все очень четко. Но опять же, если олень главный в стаде, то подросшая молодая, скажем так, олениха, у нее нет выбора. Любит она его, не любит, он все равно ее плодотворит. Соответственно, в этом, в природе опять нет такого понятия, как изнасилование. Геноцид – это уничтожение одного вида другим. Вы знаете, вот опять же у тех же животных, как правило, если убивается самец, убивается и его детеныши. Это тоже инстинкт. Это инстинкт выживания сильнейшего вида. Вот, устроено так же. Ну, а по поводу сознательных абортов, опять же, есть такой интересный инстинкт, но это не аборт, наверное, когда птички, если вы внимательно смотрите канал Discovery, не знаю, очень маленькая какая-то птичка, даже вот я смотрел передачу, действительно, когда одну, значит, самочку осеменил самец, и тут же подлетел другой самец, он своим клювом раскрыл ей вот вагину, оттуда там вот удалилась, так сказать, и он ее еще раз осеменил. Поэтому, друзья мои, то, что для животного мира является естественными состояниями, в нашем мире с позиции права и совести, если это не контролируется, это преступление. О чем я и сказал. Неконтролируемая охота у нас называется убийством и грабежом. Неконтролируемый инстинкт размножения у нас называется изнасилованием. Неконтролируемый инстинкт выживания вида у нас называется геноцид. То есть это проявление инстинктов в человеческом сообществе неконтролируемых, то есть излишества. Поэтому говорить о том, что это не высшие силы или высшие... Кто создал природу? Высшие силы. Кто создал человека? Высшие силы. Мы живем, вот я вам об этом сегодня и говорю, что мы живем как раз в этом мире, мы соединяем его, инстинкты и правь. Поэтому наша задача находиться в состоянии баланса. Уберите у людей инстинкт размножения. Не будет изнасилований, но и не будет продолжения жизни. Уберите у людей охоту. Не будет убийств. Но и тогда не будет вообще ничего. Человек тогда вообще делать ничего не будет. Он вообще не будет никак себе, никаким образом, он даже делать ничего не будет. То есть уберите инстинкты, и как таковая жизнь рассыпется. Потому что инстинкты являются неотъемлемой частью нашей жизни. Как мы вначале говорили, то есть Земля не может существовать без людей, вроде бы когда, хотя может Земля. То есть физическое тело без разума долго существовать не будет, если его не перекладывать. Оно пролежнее, оно рано или поздно все равно погибнет. Поэтому наша жизнь именно в этом состоянии, именно в этом мире, она зависит от двух миров, от инстинктов и от права и совести. Поэтому культура прежде всего должна уравновешивать в человеке эти два начала. Поэтому зло, с нашей точки зрения, это неконтролируемые инстинкты. Но ведь и поспешная святость, когда человек, не выполнив не предназначение... Обрыв связи. Вот, то есть человек, который раньше времени погнался за святостью, не выполнив вот этих предназначений, отказавшись от инстинкта, это тоже зло. В этом тоже нет ничего хорошего. Поэтому эта передача направлена на то, чтобы вы осознали в себе эти два начала и держали их в балансе. Тогда в вашей жизни не будет зла ни в одну сторону, ни в другую. Вот и все. Я хочу тоже добавить Олегу. Дело в том, что да, часто можно слышать, и не только у нас, различные варианты рассказа о том, что будет потом и почему не надо делать сейчас. Есть разные люди, с разным уровнем понимания этого мира. Кто-то живет по совести, в ладу с природой. Ему эти разговоры вообще не нужны. Он никогда не будет уничтожать деревья, никогда не будет портить землю, никогда не будет делать зла людям, но всегда будет сеять добро, всегда будет относиться с пониманием ко всему, что есть. Это ведическое мировоззрение, ведическое устройство психики, и оно передается нам по роду. И вот если у вас живой род, если по роду это вам передано, то в этом случае все нормально, все хорошо. Вам никакие рассказы про то, что вас ожидает потом, после смерти или в новом воплощении не нужны. Для людей, которые не живут по роду, не живут по ведическим взглядам на этот мир, им необходимы какие-то тормоза, чтобы они здесь ничего не натворили. То есть, если призывают к совести, а он не понимает, что такое совесть, то он начинает его как-то припугивать, рассказывая, сначала мягенько, рассказывая о том, что ну вот ты же не один раз живешь, и тебе предстоит сюда же вернуться, а ты вернешься, а лес с тобой вырублен, ты сюда вернешься, а вода отравлена, ты сюда вернешься, а земля, она больше не плодоносит. Вот как ты будешь жить? И те, у кого хоть чуть-чуть сознание работает, и сознание хватает за что-то светлое, они это понимают, им это уровень достаточен. А есть те, которые этого уровня не понимают. Тогда включай следующий уровень. Хорошо, ты сюда не вернешься, но ты там будешь жить вечно, а в этом случае за все грехи, которые ты здесь совершил, необходимо будет там отвечать. И тебя там будут парить, жарить, вилками в задницу тыкать и так далее. В общем, веселая жизнь тебе обеспечена. И тогда человек включает уже боязнь, страх, и он вот живет в самоудержании перед неким страхом чего-то такого. А те люди, которые и в это не верят, для них есть страх земной, еще более низкого уровня. Например, дяденька милиционер придет, он с тобой разберется. Ты вот это сделаешь, придет участковый, оштрафует тебя. Ты это сделаешь, в суд попадешь на 15 суток. Ты вот это сделаешь, в тюрьму тебя посадят или там еще куда-то. Вот, поэтому для каждого уровня сознания существуют свои уровни понимания и через понимание свои образы, которые доносятся. Чем ниже уровень, тем более острые, более понятные, более грубые эти формы, эти образы. Чем выше сознание, тем образы более легкие, более понятные на другом уровне. И это все связано с генетической основой. А генетическую основу можно, например, в своей жизни уничтожить через алкоголь, через табак, другие наркотики. И мы видим, что когда, к примеру, папа с мамой и бабушки, дедушки – прекрасные люди, добрые, светлые, хорошие, но что-то вот пошло не так, и родился у них ребеночек, который стал употреблять, где-то там в плохую компанию попал, стал употреблять эту всю ерунду. И в конечном итоге что происходит? Он превращается в человекообразное существо и всем кричит: «А у меня папа академик, а у меня мама ученый, а у меня бабушка» и так далее. Он все время хвастается кем-то, кем-то из своей родни, кем-то из своего прошлого. Он сам полный ноль для этой жизни. Мало того, он еще с отрицанием, то есть не просто ноль, он еще отрицание, он уничтожает жизнь. Он нежить, он разрушает себя, разрушает весь этот мир. Так что это все надо понимать. И поэтому, когда ты слышишь какие-то разговоры про то, что вот вас ожидает что-то, может быть, эти разговоры не для тебя. В прямом этом смысле. Может быть, они тебя ничему не учат, эти разговоры. Может быть, эти разговоры для кого-то из твоего окружения или чтобы ты мог кому-то что-то донести по его уровню сознания. Так что не надо так все остро воспринимать. Как-то так. Идем дальше. Вопрос в эфир от Геннадия из Твери. Дарислав, здравия. Можно ли самому узнать, что делал и кем был в прошлых воплощениях? Можно. Хороший ответ. Идем дальше? Да. Но для этого нужно научиться читать матрицу души. То есть научиться чувствовать, как та или иная информация откликается. Ну а вообще, все-таки данными практиками у нас владели волхвы. И ну, надо, это нужны необходимые такие способности, то есть умение ходить по силе. И привести пример можно очень просто. вот наше зрение работает определенным образом, физическое, да, то есть говорят, вот там свет попадает там на роговицу, там, ну, в общем, физиологически там как-то он там по нервам передается. Если взять взять физику, то получается, что наши глаза – это своеобразные радары, то есть это излучатели, которые излучают волну, она долетает до объекта, отражается и приносит информацию о объекте. Причем несущей частотой является свет. Вот выключите вам свет, вы ничего не видите. Хотя у вас там все работает, все хорошо, но несущей частоты нет, и все. А некоторые люди умудряются воспитывать в себе вот этот излучатель, они увеличивают его настолько, что даже в отсутствии света они находят минимальные источники света и все равно что-то видят, какие-то силуэты. Точно так же можно ходить по силе и видеть третьим глазом, челом. Ведь чтобы увидеть, что происходило, как происходило, необходимо раздвинуть рамки, скажем так, пространства. И для этого необходимо, чтобы были качественно настроен телевизор внутренний. Иначе ты просто там ничего не увидишь. И причем увидеть-то можно. Опять же, подтверждение того, что это именно твое, должно быть на уровне души. Потому что экстрасенсы сейчас многие со способностями, видят они много, слышат много, а что это конкретно и к кому это относится, ну, битва экстрасенсов доказывает, что порой это пальцем в небо. А чтобы это точно было твое, это должна подтвердить душа, потому что ты же ее будешь читать. И поэтому душа подтверждает, твое это или не твое. Вот и все. Учись и будешь делать все то же самое. «Учись и станешь ученым». Вопрос в эфир от Антона. «Именно речение убирает энергосвязи от ошибочных соитий и прочую скверну, привороты и так далее. Благодарю». Ну, она часть, конечно, убирает, но не все. Все до конца, особенно соитие, невозможно. То есть полностью очищать матрицу души именно речение не очищает. Конечно, такие мощные там, энергетические привязки к эгрегорам оно может снять. Вот. И давая новое имя, человек получает новое качество, новую судьбу, вот, то есть новый путь, соответственно. И это в том числе увеличивает его отделение других эгрегоров, выход из там, системы какой-то. Вот. Но чтобы полностью все очистить, нет, не очищает. Понятно. Идем дальше. Реплика в эфир из YouTube от Кирилла. Благодарю за ответ. Дагдарислав, за земельку отвечать возьмешься, что она не нуждается в детях своих, так сказать. А за это ты отметишь. А в человеках... Слушай дальше. В человеках с большой буквы. Я вот за нее готов ответить, но сердцем чувствую, что ей плохо будет, если не будет рядом с ней тех, кто ее будет, кто ей будет дарить свою любовь. А кто, если не человек или высшее, ведает суть любви и может ею одарить свой окружающий мир? Благодарю, желаю добра. Ну, я даже не знаю, ты же тут сам все уже ответил на все вопросы. Отвечать за землю? Ну, я и так стараюсь за нее отвечать. Нет, там вопрос был. Ты ответишь за свои слова, что земля не нуждается в человеке с большой буквы? Не нуждается. Ну, я хочу сказать, что я отвечу за свои слова. Судя по тому, сколько у нас здесь кратеров, сколько у нас здесь карьеров, сколько у нас здесь всего... Здесь натворили люди с большой буквы, вот, с других земель. Они ее так любили, они ее сгрызли всю. Они ей бок сломали, они ей свернули ось, что она уже 15 тысяч лет никак выровняться не может. Любили они ее очень, очень сильно, причем в разных позах. И постоянно. И постоянно они ее любят, и до сих пор. И нефть из нее любят, и газ любят, и копают, роют, всяко разное любят. Она их терпит. Поэтому, вот, не знаю, ты у нее спроси, если сейчас людей убрать отсюда, она скажет, ой, 1015 бы отдохнула с радостью. Мне интересно, вот этот вот Кирилл, это женат или нет? У него есть жена, которая носила чадо. И когда она рожает ребенка, она говорит, слушай, ну прямо вот, прям как крылья за спиной выросли. Потому что рожать – это беремя, это тяжесть. И это вложение большого количества сил. И не всегда дети отплачивают благодарностью. Вот, поэтому я говорил о чисто физиологическом выживании. Земля может жить без людей. С большой буквы, с маленькой буквы. И причем прекрасно будет жить. То, что она не выполняет свое предназначение, ну, это другой вопрос. Поэтому она не живет без людей. Но физиологически они жить могут, потому что это автономная система, запущенная когда-то древними, чтобы мы, бестолковые, жили в благости и сытости и ни о чем особо не думали. Вот и все. Согласен с тобой, что Земля полностью автономный организм, она может существовать долгое время и без хозяев, потому что программа правильно запущена, правильно действует. Но не всегда хозяева, приходящие как хозяева, остаются хозяевами. Многие становятся паразитами, к сожалению. Вот сейчас у нас большинство людей, на мой взгляд, далеки от такого уровня хозяйского. Далеки. И то, что ты сказал, к сожалению, так оно, на мой взгляд, и есть. Поэтому если Земля останется без населения человекообразных, то она будет продолжать существовать и будет продолжать жить и будет продолжать развиваться. Но после того, как она останется без человекообразных, я думаю, что будет найдена возможность для Земли для того, чтобы населить ее новыми хозяевами для того, чтобы дать возможность дальше продолжать быть матерью. Да, по тем же сказаниям, сколько разрушенных земель. А вон та же Дея, которая в пояс астероидов превратилась. А тот же Марс, у которого орбиту снесли. Вернее, не орбиту, а атмосферу. Так что люди с большой буквы, у них и разрушения очень большие. Да, как не все кошки серы, так и не все буквы с большой буквы, люди с большой буквы одинаковы. Ну что ж, эфир давай уже будем заканчивать. Последний вопрос, реплику мы с тобой зачитали, которая поступила в чате Народного славянского радио. И я предлагаю тебе в заключение что-либо сказать по теме «Двойственность мира, инстинкты и правь», чтобы душа развернулась и как-то вот жить стало лучше на этом свете. Я возьму с тебя пример. И таким простым русским языком скажу. Друзья мои, живите по совести, в ладу с природой. Не нарушайте заповедей, которые даны вам в ведах, вашими богами-покровителями рода, вашими предками многомудрыми, которые прописаны в ведической культуре. Не забывайте о том, что вы потомки рода небесного, то есть того рода, который спустился с небес на Мидгард-землю. И у вас у всех есть великие предки. Будьте достойны их чистотой телес, чистотой души и чистотой мыслей своих. И помните, прежде чем принимать решение, подумайте, а как бы Бог поступил на вашем месте? И только после этого принимайте решение и действуйте, если вы хотите стать богами. Ну, вот так. Благодарю тебя. Хорошие, добрые слова. Мне остается. Хоть раз вам... тебе угодить. Да, да, да. Так на душу что-то теплое и хорошее полилось. 8 февраля сегодня, 2017 года, среда по одному из современных календарей. 19-й день месяца в Юкостуже, 7525 лета, осьмица по другому календарю древнему, по одному из древних. Мы обсуждали тему «Двойственность мира, инстинкты и правь». Обсуждали вместе с автором-сказителем Дариславом Стариковым. Обсуждали вместе с нашими радиослушателями и зрителями нашего канала в Ютубе. Благодарю всех за активное участие, за те добрые слова и реплики очень хорошие, правильные, и вообще за то отношение, которое сегодня уважительное было, как и, в общем-то, очень часто в этих чатах. Никто ни на кого не настраивал пики, никто никому грубости не говорил. А это радует. Это говорит о том, что радио объединяет людей. Это говорит о том, что мы сеем вечное, светлое, доброе, и эти зернышки начинают прорастать. А раз так, то быть державе, быть добру. На сем я с вами прощаюсь. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.